Второе. Техника остроумия. Следуя прихоти случая, возьмем для изучения первый пример остроумия, приведенный в предыдущем разделе. В той части путевых картин, которая озаглавлена «Лукские воды», Гейн рисует замечательный образ лотерейного маклера и удалителя мозолей Гирша Гиацинта из Гамбурга, который хвастается перед поэтом своими отношениями с богатым бароном Ротшильдом и в заключении говорит: «И вот, пусть меня накажет Бог, господин доктор, если я не сидел подле Соломона Ротшильда, и он обращался со мной совсем как с равным, совсем фамильярно». Хейманс и Липс использовали эту шутку, которая считается превосходной и очень смешной, в доказательство своего мнения о происхождении ощущения комического из непонимания и внезапного уяснения. Но мы оставим этот вопрос в стороне и зададимся другим. Что же именно превращает слова Гирша Гиацинта в шутку? Ответ возможен двоякий. Или мысль, выраженная в высказывании, сама по себе является шуткой, или в самом высказывании кроется шутка, выявляемая нашей мыслью. В каком из этих двух объяснений нужно искать объяснение остроумия, мы постараемся понять при углубленном исследовании, желая уловить суть. Мысль может найти свое общее выражение в различных разговорных формах, то есть в словах, которые способны верно ее передать. Признание Гирша Гиацинта представляет собой особую форму выражения мысли и, как мы догадываемся, форму своеобразную, которую не так-то просто понять. Попробуем высказать ту же мысль другими словами. Липс уже сделал это за нас и частично объяснил тем самым рассказ немецкого поэта. Он пишет: «Мы понимаем, что Гейне хочет сказать, что обращение было фамильярным, что оно носило тот общеизвестный характер, который обычно не доставляет удовольствия из-за привкуса чужих миллионов». Ничего не изменяя в этом рассуждении, придадим ему чуть иную форму, которая, быть может, лучше подходит к высказыванию Гирша Гиацинта. «Ротшильд обошелся со мною совсем как с равным, совсем фамильярно, поскольку это может позволить себе миллионер». Тут можно добавить, что снисходительность богача всегда заключает в себе что-то неудобное для того, кто воспринимает это отношение. К этой шутке мы еще вернемся в другом месте, где будет повод подправить данное Липсом изложение ее сути, близко к нашему анализу. Но само изложение Липса не мешает ниже следующим рассуждениям. Примечание автора. Выбрав то или другое, равноправное по значению изложение, мы поймем, что ответ на вопрос, заданный нами самим себе, фактически предрешен. Характер остроумия здесь вовсе не проистекает из мысли. Замечание, которое Гейне вкладывает в уста своего персонажа, верное и меткое. Это наблюдение, исполненное нескрываемой горечи, вполне объяснимое для бедного человека при виде большого богатства. Но все же мы не решаемся назвать это замечание сущностью шутки. Возможно, что кто-то при чтении замечания в нашем изложении припомнит версию самого поэта и продолжит считать, будто мысль сама по себе остроумна. Но в таком случае можно указать на то, что шутливый характер замечания исчезает при нашем пересказе. Слова Гирша Гиацинта заставляют нас громко смеяться, тогда как достоверная передача мысли, будь то Липсом или нами, может нравиться и побуждать к размышлению, но отнюдь не провоцирует смех. Что ж, Если сущность шутки в нашем примере заключена не в мысли, тогда следует искать ее в форме, в подлинном тексте высказывания. Нужно изучить особенность этого способа выражения и понять, так сказать, словесную или выразительную технику при произнесении этой шутки. Уловить нечто такое, что должно находиться в тесной связи с сущностью шутки, поскольку при замене формулировки, как мы убедились, характерные признаки пропадают. Вдобавок, мы, придавая такое значение словесному выражению, выступаем в полном согласии с классическими авторами. Так, например, Фишер говорит: «Именно форма, прежде всего, может превратить суждение в остроту». И тут вспоминается невольно рассуждение Жан-Поля, который одной фразой ухитрился объяснить и доказать указанную черту остроумия. «Будь то войны или суждения, победить значит правильно выбрать позицию». В чем же заключается техника нашей шутки? Что произошло с мыслью, заключенной, допустим, в нашем изложении, если из нее получилась острота, заставляющая смеяться души? Случились две перемены, как показывает сравнение нашего изложения с текстом поэта. Во-первых, имело место значительное сокращение. Дабы целиком выразить заключающуюся в шутке мысль, нам пришлось прибавить к словам «Ротшильд обошелся со мною совсем как с равным, совсем фамильярно» дополнение, которое в наикратчайшей форме поясняет. В той степени, в какой это может сделать миллионер. Но даже так мы ощущаем потребность в поясняющем добавлении. У поэта же все выражено гораздо короче. Ротшильд обращался со мной совсем как с равным, совсем фамильярно. Шутка устраняет то ограничение, которое второе предложение прибавляет к первому, извещающему о фамильярном обращении. Правда, ограничение устраняется не целиком, не без замены, из которой его можно восстановить. Также наличествовало и другое видоизменение. Слово «фамильярно» в нешутливой речи превратилось в тексте остроты «фамильярно». Вне сомнения, именно с таким словообразованием связаны характер остроумия и сама смехотворность шутки. Новое слово отчасти совпадает по звучанию со словом «фамильярно» из первого предложения и в своих конечных слогах со словом «миллионер» из второго предложения. Замещая одну составную часть слова «миллионер», оно как будто замещает полностью второе, пропущенное предложение, и так заставляет нас предполагать его присутствие в шутке. Можно говорить о составном образовании из двух слов — «familiar» и «millionaire». Пожалуй, стоит начертить схему, чтобы наглядно показать рождение нового слова из обоих предыдущих. Процесс превращения мысли в шутку можно представить себе следующим образом. На первый взгляд он может показаться фантастическим, но, тем не менее, в точности передает действительный факт. Ротшильд обошелся со мной совсем фамильярно, familiar, то есть в той степени, в какой это может сделать миллионер, миллионер. Теперь допустим, что на эти предложения воздействует некая сжимающая сила, и что второе из них по какой-то причине более податливо. Тогда оно исчезнет, а наиболее существенная его часть, слово «миллионер», которое может сопротивляться, будет как бы вдавлено в первое предложение и сольется с подобным ему по облику словом «фамильярно». Именно эта случайная возможность спасти суть второго предложения будет способствовать гибели других, менее важных составных его частей. Так рождается шутка. «Р обращался со мной совсем фамильярно». Если удалить из рассмотрения сжимающую силу, фактически нам неизвестную, то можно трактовать процесс образования шутки, то есть технику остроумия в этом случае, как сгущение, сопровождаемое заместительным словообразованием. В нашем случае замещение привело к появлению составного слова «фамильярно». Само по себе непонятное, оно мгновенно опознается и наделяется смыслом в общем контексте, приобретает характер, заставляющий нас смеяться, пусть секрет этого механизма нисколько не приоткрылся и после установления техники остроумия. Но всегда ли процесс сгущения вкупе с замещающим словообразованием может доставлять удовольствие и заставляет смеяться? Это уже другой вопрос, обсуждение которого следует отложить до тех пор, пока не найден соответствующий подход. Сейчас же продолжим изучать технику остроумия. Убежденность в том, что постижение техники остроумия необходимо для понимания сущности самого остроумия, побуждает спросить, имеются ли в наличии другие примеры шуток, построенных сходно с гейновским словом «фамильярно». Их не так чтобы много, но все же достаточно для того, чтобы составить небольшую группу словообразований, полученных путем смешения. Гейне сам создал из слова «миллионер» вторую остроту, как бы подражая самому себе. В главе 14 своих идей он употребляет слово «миллионер», сочетание, как нетрудно догадаться, слов «миллионер» и «нер» — «глупец». Подобно шутке здесь тоже выражается некая подавляемая мысль. Примечание переводчика. В русском переводе «Путевых картин» идеи вторая часть книги использован прием замещения образа. Так, например, из одного плотно набитого толстого миллионера я устрою себе плотно набитое кресло. Подать сюда моего толстого миллионера. Вот несколько других примеров. В Берлине имеется фонтан Брюнен, сооружение которого доставило много неприятностей бургомистру Форкенбеку. Берлинцы называют этот фонтан Форкенбеккен, и прозвищу нельзя отказать в остроумии, пускай понадобилось заменить слово «брюнен» устаревшим словом «беккен», чтобы получилось нечто общее с фамилией. Злое остроумие Европы некогда потешалось над одним правителем, которого прозвали Клеопольдом. Его звали Леопольд, поскольку он водил шашни с дамой по имени Клео. Это несомненная работа сгущения, когда при соединении всего одной буквы создает вполне прозрачный намек. Имена собственные вообще легко подвергаются такой обработке со стороны техники остроумия. В Вене проживали два брата по фамилии Залингер, и один из них был биржевым маклером Борзен Зензаль. Отсюда возникло прозвище «Зензалингер», буквально «Залингер с биржи». А другого брата, чтобы отличать, стали нелюбезно именовать «Шайзалингер», буквально «Залингер-уродец», от немецкого «Шайзаль» — «урод». Всем было удобно и вышло, конечно, остроумно. Не могу сказать, было ли справедливо второе прозвище. Отмечу лишь, что острословы обыкновенно не слишком-то пекутся о справедливости. Мне рассказали следующую шутку, тоже плод сгущения. Молодой человек, который вел на чужбине легкомысленный образ жизни, навестил после долгого отсутствия живущего на родине друга. Тот опешил, увидев на руке своего гостя обручальное кольцо — эхринг. «Как?» — воскликнул он. «Разве вы женаты?» «Теперь да», — гласил ответ. «Венчально, но это так». Острота великолепна, ибо в слове «венчально» присутствуют два элемента. Слово «эхринг», которое превратилось в «трауринг», и предложение «печально, но это так». На шутке не сказывается то обстоятельство, что здесь смешанное слово не является непонятным и измышленным продуктом, в отличие от слова «фамильярно», а целиком совпадает с одним из перечисленных элементов. Я сам случайно пополнил запас острот подобного рода, вполне сходных со словом «фамильярно». Как-то я рассказывал одной даме о больших заслугах одного исследователя, который, как я считал, обойден вниманием. «По-вашему, выходит, что этот человек достоин монумента?» «Монумент», — сказала дама. «Возможно, он его когда-нибудь получит», — ответил я. «Но в настоящий момент, моментан, его успехи крайне малы». Слова «монумент» и «момент» противоположны по значению, однако дама эти противоположности объединила. Что ж, пожелаем ему монументального, монументом успеха. Также я располагаю рядом примеров на иностранных языках, и они тоже являются собой образы сгущения в духе фамильярно. Эти примеры предоставила отличная работа Брила, 1911 год. Английский автор Де Куинси, рассказывает Брил, отметил мимоходом, что пожилые люди склонны впадать в анекдотаж. Это слово образовалось из слияния частично покрывающих друг друга слов «анекдот» и «дотаж». На английском — «впадение в детство». В анонимном рассказе Брил натолкнулся на обозначение для Рождества Христова в виде «the alcoholidays», то есть напрямое слияние слов «alcohol» и «holidays», по-английски «выходные» или «праздничные дни». Когда Флобер напечатал свой знаменитый роман «Саламбо», в котором действие происходит в Карфагене, французский критик Сент-Бев в насмешку за пристрастие к подробностям заявил, что автор романа впал в карфагенойзери. Карфагенойз — карфагенский, и чинойзери — подражание китайскому стилю, изобилующее мелкими деталями. Наилучший же пример таких острот исходит от одного из ведущих государственных мужей Австрии, который после многолетней научной и общественной деятельности занял близкую к самому верху должность в государстве. Я позволил себе в качестве материала для исследования взять одну из тех острот, которые ему приписываются и которые действительно схожи между собой. Я сделал это прежде всего потому, что вряд ли сумел бы добыть материал лучше. Господин Н. обратил однажды внимание на личность автора, известного целым рядом невыразимо скучных статей, напечатанных в ежедневной венской газете. Все эти статьи повествовали об отношении Наполеона I к Австрии. Автор имел рыжие волосы. Господин Н., услышав как-то его имя, спросил, «Это не тот ли рыжий пошляк?» По-немецки «ротер фаден», созвучно с немецким «ротер фаден» — «красная нить», который плетет историю Наполеона. Чтобы понять технику этой остроты, нужно обратиться к процессу редукции, при котором шутка исчезает с изменением выражения и вместо нее вводится первоначальное содержание мысли, безусловно улавливаемое в каждой хорошей остроте. Шутка господина Н. о красном пошляке, ротер фаден, объединила в себе два элемента — неодобрительное мнение об авторе статей и воспоминание о знаменитой притче, которой Гёте начинает выдержки из дневника Атилии в романе «Избирательное сродство». Нам довелось слышать, что в английском морском ведомстве существует такое правило. Все снасти королевского флота, от самого толстого каната до тончайшей веревки, сучатся так, чтобы через них во всю длину проходила красная нить, ротор фаден, которую нельзя выдернуть иначе, как распустив все остальное. И даже по самому маленькому обрывку веревки можно узнать, что она принадлежит английской короне. Точно так же и через весь дневник Атили тянется красная нить симпатии и привязанности, все сочетающее воедино и знаменательное для целого. Невольная критика могла бы ворчать. «Вот поглядите, тот человек, который вечно пишет скучные фельетоны о Наполеоне в Австрии». Это выражение вовсе не остроумно. Столь же неостроумно и прекрасное сравнение Гёте, которое, конечно, не способно заставить нас смеяться. Лишь когда оба эти выражения приходят в связь друг с другом и подвергаются своеобразному процессу сгущения и слияния, тогда возникает шутка, причем перворазрядная. Вряд ли нужно особо отмечать, сколь мало согласуется это исправно подтверждаемое наблюдение с утверждением, что шутка есть игривое суждение. Связь между дурным отзывом о надоедливом историке и прекрасным сравнением в романе Гёте приходится объяснить несколько более сложным путем, чем принято обычно во многих подобных случаях. По соображениям, которые пока рано приводить. Я попытаюсь заменить предполагаемый фактический ход событий следующей реконструкцией. Прежде всего, постоянное возвращение к одной и той же теме могло пробудить у господина Н. смутные воспоминания о том известном отрывке из романа, который в большинстве случаев цитируется неправильно. Словами «это проходит красной нитью» Роттерфаден. Красная нить сравнения оказала воздействие на первое предложение из-за случайного обстоятельства. «Тот, кого бронили, тоже был красным» — рот. Второе значение слова «рот» — рыжеволосый. Далее все могло складываться так. «Вот рыжий человек, который пишет скучные фельетоны о Наполеоне». Затем начался процесс, обусловивший сгущение обеих частей в одно целое. Под давлением этого процесса, который отыскал первую точку опоры, в тождестве элемента «красный» слово «скучный» соединилось с «фаден» — «нить» и превратилось в «фад» — «скучный». После чего оба элемента могли слиться в шутку, где цитата присутствует едва ли не в большей мере, чем само первоначальное ругательное суждение. «Это тот рыжий, что пишет скучные фат истории про Наполеона, про Н. Рыжий, красный, нить, фаден. Это не тот ли рыжий пошляк, который плетет историю Наполеона, историю Н?» В одной из следующих глав я приведу обоснование этого изложения, а также чуть его подправлю, когда буду анализировать данную шутку под углом зрения, отличным от сугубо формального. Конечно, сомневаться здесь можно в чем угодно, за исключением того факта, что имело место сгущение. Результатом сгущения стало опять-таки значительное сокращение высказывания. С другой стороны, вместо броского смешанного слова происходит взаимное проникновение составных частей обоих элементов. Да, выражение «рыжий пошляк» могло бы употребляться и само по себе, просто как ругательство. Но в нашем случае это, безусловно, плод сгущения. Быть может, слушатель в этом месте вознегодует по поводу того образа мышления, который угрожает утратой удовольствия от остроумия, но который не показывает источников этого удовольствия. Что ж, попрошу набраться терпения. Мы изучаем саму технику остроумия, и ее исследование уже сулит немалые результаты, а накопление материала — и подавно окажется плодотворным. Анализ последнего примера подготовил нас к следующему. Если образчики процесса сгущения встретятся нам и в дальнейших примерах, заменой подавляемым словам и фразам могут выступать не только составные словообразования, но также иные способы изменения выражения. В чем они заключаются, будет видно из прочих острот господина Н. «Я проехался с ним тет-а-бет». Нет ничего проще, чем редуцировать эту остроту. Ведь она может означать лишь то, что кто-то ездил тет-а-тет с X, а этот X — болван. Ни одна из указанных фраз не остроумна по отдельности. Однако их объединение в одно предложение вида «я ездил тет-а-тет с болваном X» тоже не блещет остроумием. Шутка рождается лишь когда слово «болван» опускается, а одно из «тет» превращается в «бет». Тем самым, вследствие столь ничтожного, казалось бы, изменения, подавленное было слово «болван» снова возвращается. Технику для этой группы острот можно описать как сгущение с незначительным изменением. Разумеется, шутка будет тем удачнее, чем меньше малое изменение бросается в глаза. Сходна и тоже далеко не проста техника другой остроты. Господин Н. при обсуждении человека, который заслуживал многих похвал, но у которого хватало и недостатков, отозвался о нем так. «Да, тщеславие — одна из четырех его ахиллесовых пят». Похоже, ту же самую шутку отпустил ранее Гейне, имея в виду Альфреда де Мюссе. Здесь изменение заключается в том, что вместо привычной одной ахиллесовой пяты налицо сразу четыре. То есть герой высказывания сопоставляется с парнокопытным. Таким образом, сгущенные в шутке мысли гласили: «Если не обращать внимания на его тщеславие, это выдающийся человек, но мне он все же не нравится. Он скорее животное, чем человек». Одно из усложнений техники в данном примере состоит в том, что изменение, заменяющее опущенное ругательство, должно обозначать лишь намек на это ругательство, раз далее требуется процесс умозаключения. О другом факторе, тут воздействующем, далее. Мне довелось услышать сходную, разве что более простую шутку в миг возникновения в семейном кругу. Из двух братьев-гимназистов один учится отлично, а другой учебой пренебрегает. Как-то отличник ухитрился получить на занятиях низкую оценку, и мать завела с ним разговор на эту тему, опасаясь, что он далее может вовсе забросить учебу. Другой мальчик, пребывавший до сих пор в тени своего брата, охотно подхватил разговор. «Да», — сказал он, — «Карл пятится назад на всех четырех». Тут мы видим короткое добавление к уверению, что брат-отличник, по мнению другого, и вправду начал учиться хуже. Однако еще это дополнение воплощает и заменяет собой страстную защиту собственных интересов. «Мама, не надо думать, будто Карл умнее из-за того, что он лучше меня успевает в школе. Он же глупое животное, то есть гораздо глупее меня». Хорошо известная острота господина Н. служит прекрасным примером сгущения с небольшим изменением. Об одном человеке, принимавшем участие в общественной жизни, Н. говорил, что у того великое будущее позади. Человек, к которому относилась эта шутка, был молод и по своему происхождению, воспитанию и личным качествам имел, казалось, все шансы возглавить какую-либо политическую партию и так войти в правительство. Но времена изменились, партия перестала занимать важное место в политике, и можно было предсказать, что человек, которому суждено было стать ее руководителем, ничего в жизни не добьется. Кратчайшее редуцированное изложение взамен шутки должно гласить: «Этот человек имел впереди великое будущее, но все уже в прошлом. опускаем слово «имел» и второе предложение, а в первое вносим малые изменения, вместо слова «впереди» употребляем противоположное ему по смыслу слово «позади». Тут задействован еще один фактор, описание которого я приберегу для дальнейшего изложения. Он выражает фактическую природу изменения, представление посредством противоположности или бессмыслицы. Техники остроумия ничто не препятствует пользоваться одновременно многими приемами, но нам дано изучать их только последовательно. Похожие изменения господин Н. допустил в разговоре об одном досточтимом человеке, которого назначили министром земледелия только потому, что он когда-то был земледельцем. Вскоре общественное мнение убедилось, что он наименее способный из всех, кто занимал эту должность. Когда он сложил с себя обязанности министра и снова вернулся к своим земледельческим занятиям, господин Н. сказал о нем: «Подобно Цинциннату, он вернулся на свое место перед плугом». Впрочем, римлянин Цинциннат, которого тоже когда-то оторвали от земледелия, чтобы наделить властью, затем вернулся на прежнее место за плугом. А перед плугом идет, как известно, только бык. Знаменитому остряку Карлу Краусу, известному венскому журналисту и редактору, принадлежит образчик удачного сгущения с небольшим изменением. Об одном работнике «желтой прессы» он написал, что тот отправился на Балканы восточным эшпрессом. Очевидно, что в этом слове совмещены два других — «Orient Express Zung» — «Восточный экспресс» и «Эшпрессунг» — «Шантаж». В общем контексте высказывание элемента «Эшпрессунг» оказывается изменением для элемента «Orient Expressung». Кстати, эта шутка, как бы выдающая себя за опечатку, представляет для нас и другой интерес. Примечание редактора оригинального издания. Она обозначает границу между шуткой и парапраксисом, оговорками и прочим. Не составит ни малейших затруднений и далее множить число примеров, но, думаю, уже нет нужды приводить новые случаи, чтобы уловить характер техники во второй группе для сгущения с изменением. Если сравнивать вторую группу с первой, техника которой состояла в сгущении с составлением смешанных слов, бросится в глаза то обстоятельство, что различия здесь несущественные, что указанные техники легко перетекают одна в другую. Создание смешанных слов и малые изменения — суть формы замещения, и, если угодно, мы могли бы описать словообразование путем смешивания как преобразование основного слова каким-то вторым элементом. Но здесь мы должны сделать первую остановку и спросить себя, с каким известным в тематической литературе признаком совпадают целиком или частично наши открытия. По всей видимости, с краткостью, которую Жан-Поль именовал «душой остроумия». Но краткость сама по себе не порождает остроумия, ведь иначе каждое лаконичное выражение следовало бы признавать шуткой. Краткость в данном случае должна быть особого рода. Можно припомнить, что Липс пытался описать эту особенную краткость. Наше исследование установило и доказало, что краткость остроумия есть зачастую результат своеобразного процесса, который, так сказать, оставляет в шутке второй след — замену. Но при использовании процедуры редукции, которая ставит целью опровергнуть сгущение, мы также выяснили, что шутка зависит от своего словесного выражения, создаваемого в процессе сгущения. Так что весь наш интерес теперь сосредотачивается на этом странном процессе, до сих пор не изученном в должной мере. Вдобавок, мы пока не поняли, как из него может возникнуть самое ценное в остроумии — удовольствие, которое оно нам доставляет. Известно ли в какой-либо другой области духовной жизни процессы, подобные тем, которые здесь выводятся как техника остроумия? Да, известны. В одной единственной и, по-видимому, очень отдаленной области. В 1900 году я опубликовал книгу, в которой, как показывает ее название «Толкование сновидений», попытался объяснить загадку сновидений и заявить, что они — суть производные нормальной духовной деятельности. У меня имелись основания противопоставить явные, нередко диковинные содержания сновидений латентным, но вполне логичным мыслям, из которых оно создается. При этом я провел тщательное исследование процессов, которые создают сновидения из латентных сномыслей, и проанализировал психические силы, причастные этому превращению. Совокупность процессов я описал как работу сновидения. Частью этой работы является процесс сгущения, который выказывает величайшее сходство со сгущением в технике остроумия, тоже ведет к сокращению и тоже создает замещающие образы такого же характера. Каждому, кто вспомнит свои сновидения, наверняка знакомы смешанные образы людей и даже предметов. Во снах даже образуются новые слова, которые затем можно разложить на части посредством анализа. Например, «автодидаскер» равно «автодидакт плюс ласкер». В других случаях, быть может, еще более частых, сгущение в сновидениях порождает не смешанные образы, а картины, вполне тождественные какому-то примеру или человеку, за исключением той или иной малости, почерпнутой из иного источника. Тут налицо те же изменения, как и в шутках господина Н. Вне сомнения, в обоих случаях перед нами один и тот же психический процесс, опознаваемый по сходным результатам. Столь далеко заводящая аналогия между техникой остроумия и работой сновидения должна, конечно, повысить наш интерес к технике остроумия и пробудить надежду на извлечение и сравнение шуток и снов полезных выводов для объяснения остроумия. Но мы временно отложим эту задачу, ввиду того, что пока изучили технику остроумия лишь в малой степени, на крайне малом числе примеров, и потому не можем сказать, действительно ли существует та аналогия, которую мы хотим провести. Итак, мы прекращаем сравнение со сновидением и возвращаемся опять к технике остроумия, но будем помнить о возможной нити нашего исследования, которой в дальнейшем не исключено вернемся. Первое, что мы хотим узнать, можно ли доказать, что процесс сгущения и замещения во всех остротах составляет общую характерную черту техники остроумия. Припоминаю шутку, которая запала мне в память в силу особых обстоятельств. Один из великих учителей моей молодости, которого мы считали неспособным ценить шутки и от которого никогда не слышали ни одной собственной остроты, пришел однажды в институт с широкой улыбкой и охотнее, чем когда-либо прежде, согласился объяснить свое веселое настроение. «Я только что вычитал отменную шутку. В парижский салон вели некоего молодого человека, родственника великого Жана Жака Руссо, носившего ту же фамилию. Кроме того, он был рыжеволосым. Но сей юноша вел себя столь неловко, что хозяйка дома упрекнула господина, который привел этого молодого человека. «Вы познакомили меня с рыжим?» «Ро» по-французски, и «глупым» — «со». Однако он не Руссо. И мой учитель снова засмеялся. По классификации классических авторов это острота по созвучию, причем не перворазрядная, обыгрывающая имя собственное, отчасти сходной шуткой Капуцина из шиллеровского «Лагеря Валенштейна», построенной, как известно, по заветам Абрахама А. Санта-Клара. Примечание редактора. Настоящее имя Ганс Мегерле, августинский монах, проповедник, сатирик. И Валенштейном ведь зваться привык. Я, дескать, камень. Какой вам опоры? Подлинно камень соблазна и ссоры. Буквально. Для нас всех, Ален, он камень, стейн напора и неприятностей. Данная шутка в силу другого фактора заслуживает еще более высокой оценки, о чем будет сказано ниже. Но какова же техника этой шутки? Мы сразу замечаем, что характерная черта, общность которой, быть может, имелась надежда доказать, исчезает начисто. Тут нет никакого пропуска, никакого сокращения. Дама высказывает в этой шутке почти все, что мы можем предположить в ее мыслях. «Вы заинтересовали меня родственником Жана-Жака Руссо. Возможно, это родственник по духу. Но оказалось, что это рыжий и глупый Ро-Эссо юнец». Да, я делаю предположение, но от этой попытки редукции соль остроты не пропадает. Она сохраняется и выражается в созвучии Руссо-Ро-Со. Тем самым мы получаем подтверждение того, что сгущение замещением не принимало участия в рождении этой шутки. Что еще можно сказать? Новые попытки редукции могут убедить, что шутка остается устойчивой до тех пор, пока фамилия Руссо не заменяется другой. Я подставляю, например, вместо нее фамилию Расин. И тотчас критика дамы при всей ее обоснованности теряет всякий признак остроумия. Теперь я знаю, где мне искать технику этой шутки, но пока медлю с формулировкой. Попробуем высказаться следующим образом. Техника шутки заключается в том, что одно и то же слово, фамилия, используется двояко. Один раз как единое целое, а затем как разделенные на слоги, подобно шараде. Можно привести несколько примеров созвучия, которые по своей технике вполне тождественны. Во всех примерах ниже имеется звуковое сходство между ключевыми словами «Бонапарт», «Антигона», «Анонизм» и «Откликом». Примечание переводчика. Одна итальянка отомстила Наполеону Бонапарту за бестактную шутку, основанную на той же технике двоякого применения. На придворном балу он сказал ей, указывая на ее соотечественников: «Все итальянцы танцуют так плохо». На что она метко возразила: «Non tutti, ma buona parte». «Нет, не все, но добрая часть». Когда в Берлине однажды поставили Софоклову «Антигону», критики сетовали, что исполнению недостает духа подлинной античности. Берлинские остроумцы перетолковывали эту критику на свой лад. «Антик — о не, антично — о нет». Во врачебных кругах рассказывают похожую шутку с разделением слогов. Врач, мол, спрашивает молодого пациента, не занимался ли тот когда-либо анонизмом, и слышит в ответ «О-на-ние», «О, нет, никогда». Во всех четырех примерах, которых вполне достаточно для этого типа острот, налицо одна и та же техника остроумия. Слово употребляется двояко. Один раз целиком, другой раз с разделением на слоги, причем в этом разделении приобретает совершенно иной смысл. Удачность этих шуток объясняется тем, что в них одновременно находит применение другой технический прием более высокого порядка. Здесь, пожалуй, следует еще обратить внимание на связь между шутками и загадками. Философ Брентано сочинял загадки, в которых требовалось отыскать один-два слога, каковые, будучи соединенными в то или иное слово, придавали ему, в силу своего сочетания, другой смысл. Многократное употребление одного и того же слова, один раз как целого, а затем по слогам, на которые оно распадается, первый встреченный нами случай, отличный от техники сгущения. После краткого размышления мы можем догадаться по обилию приходящих на ум примеров, что новооткрытая техника вряд ли ограничивается только этим приемом. Имеется необозримое, сколько их конкретно можно лишь гадать, число всевозможных приемов, посредством которых одно и то же слово или один и тот же набор слов используется для многократного применения в предложении. Должны ли все эти возможности считаться техническими приемами остроумия? По-видимому, да. Ниже следующие шутки это докажут. Для начала можно взять один и тот же набор слов и немного изменить их порядок. Чем незначительнее изменения, тем явственнее впечатление, что теми же словами выражена мысль, отличная от исходной, тем удачнее в техническом отношении итоговая шутка. Супружеская чета X живет на широкую ногу. По мнению одних, муж много зарабатывает и при этом откладывает кое-что впрок. По мнению других, жена слегка прилегла и тем много заработала. Поистине дьявольски удачная острота. Причем, сколь экономно, какими незначительными средствами она создана. Много заработал, кое-что отложил, слегка прилегла, много заработала. Лишь перестановка слов во фразе, сказанной у мужа, резко отличается от намеков насчет его жены. Конечно, и здесь этим вся техника шутки не исчерпывается. То же самое справедливо для отличной шутки, которую цитирует Брилл. Оливер Уэндел Холмс, американский врач и литератор, однажды сказал: «Put not your trust in money, but put your money in trust». «Не доверяй деньгам, но доверяй деньги трасту». Здесь предсказывается противоречие, которое все-таки не возникает. Вторая часть предложения упраздняет противоречие. Кроме того, это хороший пример непереводимости острот с такой техникой. Широкий простор открывается для техники остроумия, когда при многократном употреблении одного и того же материала применяются слова, ставшие источником шутки, причем сначала в неизменном виде, а затем с небольшим изменением. Вот, например, еще одна острота господина Н. Он услышал от одного человека, который сам по рождению был евреем, враждебный отзыв о характере евреев. «Герсоветник», — сказал он, — «ваш антисемитизм, анте, прежде, был мне известен, но ваш антисемитизм стал новостью». Здесь изменена всего одна буква, и это обстоятельство вряд ли будет замечено при невыразительном произношении. Этот пример напоминает о других подобных шутках господина Н. Однако, в отличие от тех, здесь нет и следа сгущения. В самой шутке содержится все то, что следовало сказать. «Знаю, что раньше вы сами были евреем, поэтому меня удивляет, что именно вы ругаете евреев». Прекрасным примером такой шутки посредством изменений является также известное восклицание «Традуторе, традиторе» — переводчик-предатель. Сходство почти на грани тождества создает для переводчика настоятельную необходимость стать нарушителем закона в отношении к автору переводимого текста. Брилл приводит вполне сопоставимую шутку, тоже основанную на малом изменении. «Амантес, аментес, влюбленные, глупцы». Разнообразие изменений в таких шутках крайне велико, и среди них нет совсем одинаковых. Вот острота, якобы имевшая место на юридическом экзамене. Кандидат должен привести место из свода законов. «Лабео айт». «Я падаю», — говорит он. Марк Лабион, римский юрист и теоретик римского права. Фраза должна переводиться как «Лабион говорит», но кандидат путает имя со словом «лабеор» — «я падаю». Примечание переводчика. «Вы провалились, — говорю я», — заявляет экзаменатор и на этом заканчивает экзамен. Кто ошибочно признает имя великого юриста за другое слово, к тому же неправильно его переводя, тот, конечно, не заслуживает лучшего отношения. Но техника шутки заключается в том, что для наказания кандидата экзаменатор применил почти те же слова, которые выявили пробел в знаниях кандидата. Эта шутка служит, кроме того, примером находчивости, техника которой, как мы увидим, немногим отличается от анализируемой здесь техники остроумия. Слова — суть, пластичный материал, с которым можно поступать по-разному. Есть слова, которые в отдельных случаях утрачивают свое первоначальное прямое значение, но обретают его в ином контексте. В одной остроте Лихтенберга, немецкого мыслителя-публициста, автора сборника опубликованных посмертно афоризмов, подчеркивают именно те отношения, при которых потерявший свой первоначальный смысл слова должны снова его получить. «Как идут дела?» — спросил слепой хромого. «Как видите?» — ответил хромой слепому. В немецком языке имеются слова, которые то исполнены глубокого смысла, то пусты, причем это случается неоднократно. Из одного корня могут развиться две различные производные. Одна превращается в слово, имеющее определенное значение, а другая — в потерявшие прямое значение суффиксы и приставки. Тем не менее, оба слова произносятся тождественно. Созвучие между значимым словом и потерявшими свое значение слогами при этом может быть случайным. Так или иначе, техника остроумия способна извлечь пользу из подобных сочетаний речевого материала. Шлейермахеру, немецкому философу и богослову, одному из классиков догегельянской философии, приписывается, например, шутка, важная для нас как наглядный пример такого технического приема. Ревность — это страсть, которая ревностно ищет, как бы причинить страдания. Сказано, безусловно, остроумно, хотя и недостаточно метко. Здесь пропадает сразу несколько признаков, что может ввести в заблуждение при анализе других видов острот, пока мы не исследуем каждый из них в отдельности. Мысль, выраженная в этой шутке, нельзя назвать ценной. Она дает неудовлетворительное определение ревности. Тут нет ни смысла в бессмыслице, ни скрытого смысла, ни смущения и внезапного понимания. Тут при всем старании не отыскать противопоставление мнений, и только с большой натяжкой можно разглядеть противоречие самих слов и значений. Тут не найти сокращения. Наоборот, высказывание производит впечатление многоречивости. Но все же эта шутка вполне удачная. Единственная ее характерная черта, которая бросается в глаза, одновременно показывает, что с упразднением этой черты соль шутки исчезает. Состоит она в том, что одни и те же слова подвергаются многократному употреблению. Нужно решить, можно ли отнести эту шутку к разряду тех, в которых слово употребляется один раз как целое, а затем по слогам, как Руссо или Антигоны, или же оно относится к другому разряду, в котором разнородный смысл создается благодаря употреблению составных частей, имеющих конкретные значения, и тех, что его потеряли. Кроме того, заслуживает внимания еще один признак техники остроумия. Здесь наблюдается необычное положение, своего рода унификация, при котором ревность определяется как собственное имя через разложение самого слова на значимые части. Как мы увидим далее, это тоже элемент техники остроумия. Значит, указанные факторы достаточны для определения искомого характера остроумия. Если углубиться в разнообразие форм многократного употребления одного и того же слова, мы вдруг заметим, что зрим образцы двусмысленности или игры слов, которые уже давно общеизвестны и признаны в качестве технических приемов остроумия. Зачем же мы старались открыть их заново, если могли позаимствовать сведения из самой поверхностной статьи об остроумии? В свое оправдание могу лишь сказать, что я подчеркиваю в изъявлении разговорных выражений другую их сторону. Прочие авторы рассуждают об игривом характере остроумия, а я говорю о многократном употреблении. Иные случаи многократного употребления, которые допустимо объединить под названием двусмысленности в новую, третью группу, можно отнести к разрядам, существенно неотделимым друг от друга. Так, самая третья группа почти неотделима от второй. Что мы имеем? А. Двусмысленности имен собственных и нарицательных. У Шекспира буквально «разряди себя из нашего общества, пистоль». Генрих IV. «Мерхоф альс фраинг». «Больше ухаживаний, чем сватовства», — сказал венский остроумец по поводу нескольких красивых девушек, за которыми долго ухаживали, но которые не нашли себе мужей. Хоф и Фраинг — это еще и две примыкающие друг к другу площади в центре Вены. Здесь правит не мерзкий Макбет, здесь правит Банко. Банковские деньги. Речь о Гамбурге. Из мемуаров господина фон Шнабельвобского. Там, где имя собственное нельзя употребить, точнее говоря, где им нельзя злоупотребить, двусмысленность может порождаться посредством уже известных нам малых изменений. «Почему французы отвергли оперу о Лоенгрине?» — спрашивали в былые времена. Ответ гласил «из-за Эльзы». Имеется в виду Эльзас. Б. Двусмысленность вследствие буквального и метафорического значения слов. Это один из наиболее обильных источников для развития техники остроумия. Приведу лишь несколько примеров. Один коллега-врач, известный острослов, сказал как-то драматургу Артуру Шницлеру, тот и сам, между прочим, доктор медицины, «Не удивлен, что вы стали известным писателем. Ведь у вашего отца уже было зеркало для современников». Отец драматурга, знаменитый врач Шницлер, владел ларингоскопом. Он, собственно, изобрел ларингоскоп. Если вспомнить слова Гамлета, цель драмы, а также поэта, ее создающего, как прежде, так и теперь, была и есть — держать как бы зеркало перед природой, являть добродетели ее же черты, спеси ее же облик, а всякому веку и сословию его подобие и отпечаток. В. Собственно, двусмысленность или игра слов. Это, так сказать, идеальный случай многократного употребления. Над словом не производят никаких насильственных манипуляций. Оно не расчленяется на составляющие слоги, нет нужды подвергать его каким-либо изменениям. Не нужно смешивать область, которой оно принадлежит, допустим, область имен собственных, с какой-либо другой областью. В таком виде, в каком находится и стоит в общей организации фразы, оно может выражать двоякий смысл при стечении некоторых обстоятельств. В нашем распоряжении имеется множество примеров. Одним из первых шагов Наполеона III после прихода к власти стал захват имущества Орлеанского дома. Удачная игра слов создала тогда фразу «Первый полет орла». Французское слово «воль» означает «полет», а также «грабеж». Людовик XV захотел испытать остроумие одного из своих придворных, о таланте которого ему рассказывали. При первом удобном случае он велел кавалеру подшутить над ним самим, чтобы король стал сюжетом шутки. Придворный остроумно ответил: «Le roi n'est pas sujet» — «король не подданный». Слово «сюже» означает «сюжет» и «подданный». Врач, отходя от постели больной дамы, качает головой и говорит ее супругу: «Не нравится мне ее вид». «А мне она уже давно не нравится», — поспешно соглашается муж. Врач имеет в виду, разумеется, состояние здоровья больной женщины, но выражает свое опасение за больную такими словами, что муж нашел в них выражение супружеских отношений. Гейне сказал об одной сатирической комедии: «Эта сатира не была бы такой едкой, имей поэт больше еды». Данная шутка — пример скорее метафорической и обыденной двусмысленности, чем образчик чистой игры слов. Но чего мы добьемся, проводя строгое разграничение? Иной хороший пример приводят классики — Хейманс и Липс, причем в форме, затрудняющей понимание игры слов. Сафира, как сообщает Хейманс, богатый кредитор, которого он навестил, спросил: «Наверняка вы зашли на счет 300 гульденов». А он ответил: «Нет, это вы потеряете 300 гульденов». Этим ответом он выразил свое отношение предельно вежливо и вполне обыденно. Такова суть дела. Ответ Сафира сам по себе есть идеальное распоряжение. Мы также понимаем, что он, собственно, подразумевал. Именно, что он не намерен возвращать долг. Но Сафир использовал в ответе те же слова, с какими к нему обратился кредитор. Почему нам невозможно не учитывать и смысл высказывания кредитора? Тогда получается, что ответ Сафира вовсе лишен смысла. Кредитор никуда не заходит и не озабочен желанием занести 300 гульденов. Он уже точно не пришел с 300 гульденами. Вдобавок, для кредитора, естественно, не возвращать, а требовать. Слова Сафира в этом отношении одновременно значимы и бессмысленны, так что возникает комическая ситуация. Содержание изложенной истории передано столь подробно с целью показать, что техника этой остроты гораздо проще, чем думает Липс. Сафир приходит не для того, чтобы отдать 300 гульденов, а для того, чтобы взять их у богача. В итоге отпадают рассуждения о смысле и бессмыслице в этой остроте. Правильное изложение и формулировку этого анекдота я нашел недавно в одном сборнике, малополезном в прочих отношениях. Сафир, имеется в виду австрийский журналист и сатирик еврейского происхождения, встретился однажды с Ротшильдом. Когда они немного поболтали друг с другом, Сафир сказал: «Послушайте, Ротшильд, моя касса истощилась. Не могли бы вы одолжить мне 100 дукатов?» «Пожалуй», — ответил Ротшильд. «Это для меня пустяки. Но только при условии, что вы сострите». «Для меня это тоже пустяки», — возразил Сафир. «Хорошо, тогда приходите завтра ко мне в контору». Сафир явился точно в назначенное время. «Ах», — сказал Ротшильд, увидев вошедшего Сафира, — «вы пришли за Комен-Ум своими 100 дукатами?» «Нет», — возразил Сафир, — «это вы потеряли Комен-Ум свои 100 дукатов, так как мне до конца дней своих не придет в голову возвратить их вам». «Что представляют собой или выставляют?» по-немецки «Форштайлен» — эти статуи, — спросил приезжий у жителя Берлина при виде ряда памятников на площади. «Что спрашиваете?» — ответил тот. «Либо правую, либо левую ногу». «Гейне в путешествии по Гарцу. Путевые картины». «К тому же в данный момент не все студенческие имена сохранились в моей памяти, а среди профессоров есть еще и вовсе не имеющие имен. Мы приобретем, быть может, навык в диагностике различий, если прибавим сюда другую общеизвестную шутку по поводу профессуры. Разница между ординарным и экстраординарным профессором заключается в том, что ординарные не совершили ничего экстраординарного, а экстраординарные не совершили ничего ординарного. Это, конечно, игра двумя значениями слов «ординарный» и «экстраординарный», «штатный» и «внештатный», с одной стороны, и «способный» или «выдающийся» с другой стороны. Но сходство этой шутки с другими известными нам примерами напоминает о том, что здесь гораздо больше бросается в глаза не двусмысленность, а многократное употребление. В этом предложении не слышно ничего другого, кроме повторяющегося слова «ординарный», то в исходной форме, то негативно изменяемого. Еще тут, опять-таки, прибегают к уловке, когда понятие определяется при помощи самого себя. Два соотносимых понятия определяются хотя бы и негативно, одно через другое, что ведет к тонкому разграничению. Наконец, можно отметить и признаки унификации, создание более тесной внутренней связи между элементами выражения, чем можно было бы ожидать от их природы. Гейне в путешествии по Гарцу. Шефер поклонился мне вполне по-товарищески, ибо он тоже писатель и не раз упоминал обо мне в своих полугодичных писаниях. Имеется в виду, как о нарушителе дисциплины. Равным образом он часто вызывал меня, а когда не заставал дома, то всегда, весьма любезно, писал вызов мелом на дверях моей комнаты. Шпицер в своем сочинении «Венские гуляки» предлагает лаконичное биографическое описание, вполне к тому же шутливое, социального типажа, что расцвел во времена после франко-прусской войны. Железный лоб, железная касса, железная корона. Последнее — это орден, награждение которым переводило его кавалера в дворянское сословие. Вот превосходный образчик унификации. Все как будто изготовлено из железа. Различные, но не сильно противоположные друг другу значения определения «железный» делают допустимыми эти многократные употребления. Другая игра слов может облегчить вам переход к новому разряду техники двусмысленности. Упомянутый выше врач Острослов в ходе дела Дрейфуса отпустил следующую шутку. «Эта девушка напоминает мне Дрейфуса. Армия не верит в ее невинность». Примечание переводчика. Капитана французской армии Дрейфуса, еврея по происхождению, обвинили в передаче противнику секретных сведений. По приговору суда обвиняемого разжаловали и отправили в ссылку. Слово «невинность», на двусмысленности которого построена эта шутка, в одном случае имеет смысл противоположное виновности, преступлению, в другом случае смысл противоположный сексуальной опытности. Существует много примеров такого рода двусмысленностей, в которых действие шутки сводится к сексуальному толкованию. Для этой группы можно предложить обозначение «двоякое толкование». Прекрасным примером такого двоякого толкования служит приведенная выше шутка Шпицера. По мнению одних, муж много зарабатывает и при этом откладывает кое-что впрок. По мнению других, жена слегка прилегла и тем много заработала. Но если сравнить этот пример двусмысленности в сочетании с двояким толкованием с другими примерами, то бросится в глаза различия, немаловажные для техники остроумия. В шутке о невинности одно значение слова столь же ясно, сколь и другое. Трудно установить, какое значение слова является более употребительным и более подходящим — сексуальное или несексуальное. Иначе обстоит дело в примере Шпицера, где повседневный смысл словосочетания «жена слегка прилегла» выступает вперед и как будто прячет сексуальный смысл, который может совсем ускользнуть от простодушного читателя. Приведем противоположный пример, где нет сокрытия сексуального значения. Вот гейновская характеристика услужливой дамы. Она не может ни в чем отказать, кроме своей воды. Или она не может мочиться. Звучит несколько сально, остроумие едва замечается. Сравним у Фишера, который предлагает обозначение «двойное толкование», использованное мною в ином смысле к двусмысленным остротам, где оба значения не выдвигаются вперед, где одно оттесняется другим. Обозначение такого рода — суть условности. В повседневной речи не закрепилось ни одно из определений. Такая особенность, когда оба значения двусмысленности воспринимаются по-разному, может иметь место и при шутках несексуального свойства. В силу того, что первый смысл сам по себе более употребителен или особенно подчеркивается благодаря связи с другими частями предложения. Все эти случаи я предлагаю называть двусмысленностью с намеком. Мы уже ознакомились с изрядным числом технических приемов остроумия, так что возникает опасность растеряться. Попытаемся поэтому дать сжатый их перечень. Первое. Сгущение. А. С образованием смешанных слов. Б. С изменениями. Второе. Многократное употребление материала. В. Целиком или частично. Г. Перестановка. Д. С малыми изменениями, Е. Со значимыми и пустыми словами. Третье. Двусмысленность. Ж. Имя собственное и нарицательное. З. Метафорическое и буквальное значение. И. Собственно, двусмысленность, игра слов. К. Двоякое толкование. Л. Двусмысленность с намеком. Это разнообразие сбивает с толку. Мы можем испытать обеспокоенность из-за того, что слишком много внимания уделили техническим приемам остроумия. Неужели, гложет нас мысль, мы переоцениваем их значение для познания сущности остроумия? Вот только данное предположение опровергается тем непреложным фактом, что шутка всякий раз исчезает, стоит лишь устранить деятельность таких технических приемов в способе выражения. Поэтому, несмотря на сказанное выше, мы ищем единство в этом разнообразии. Возможно, что все эти технические приемы можно привести к одному знаменателю. Соединить вторую и третью группы, как уже было сказано, нетрудно. Двусмысленность, игра слов, есть идеальный образчик многократного употребления одного и того же материала. Причем последнее, по-видимому, является объемлющим понятием. примеры разделения, перестановки одного и того же материала, многократного употребления с малыми изменениями пункты ВГД можно, не без некоторой натяжки, отнести к разряду двусмысленностей. Но что общего между техникой первой группы — сгущение с образованием смешанных слов — и техникой двух последних групп — многократное употребление одного и того же материала? Что ж, между ними существует, полагаю, простая и очевидная связь. Употребление одного и того же материала — только частный случай сгущения. Игра слов — не что иное, как сгущение без замещения. То есть сгущение остается объемлющей категорией. Стремление к уплотнению, или, правильнее, к экономии языковых средств, управляет всеми этими техническими приемами. Все сводится к той самой экономии, как говаривал принц Гамлет. «Расчет, расчет, приятель». Проверим эту экономию на отдельных примерах. Фраза «первый полет орла, но полет с целью грабежа». Слово «воль», к счастью для существования шутки, означает и полет, и грабеж. Случились ли здесь сгущение и экономия? Несомненно. Вся вторая мысль опущена, причем без всякой замены. Двусмысленность слова «воль» сделала замену излишней. Или, что будет тоже правильно, слово «воль» содержит в себе замену подавленной мысли без того, чтобы первому предложению понадобилось присоединение нового или внесение какого-либо изменения. Таково преимущество двойного толкования. Другой пример — железный лоб, железная каска, железная корона. Какая чрезвычайная экономия в изложении мысли в сравнении с изложением, где слово «железный» отсутствует? При достаточной дерзости и бессовестности нетрудно нажить большое состояние, и в награду за такие заслуги, разумеется, не замедлит явиться дворянство. Действительно, в этих примерах сгущение, а следовательно и экономия, очевидны. Но их наличие нужно доказать во всех примерах. Где же таится экономия в таких шутках, как «Руссо» — «Руэсо», «Антигон» — «Антиконе», в которых мы поначалу отметили отсутствие сгущения, что и побудило нас заняться рассуждениями о технике многократного употребления одного и того же материала? Здесь мы, конечно, не обойдемся одним процессом сгущения, но если ввести более объемлющее понятие «экономия», то дело пойдет на лад. Что экономится в примерах Руссо, Антигоны и так далее, выявить нетрудно. Мы экономим материал на критику и необходимость придавать форму суждению. Все это дано в самих именах. В примере «страсть-ревность» мы экономим, отказавшись от утомительного составления определений «ревностно ищет» и «причиняет страдания». Если прибавить сюда вспомогательные слова, то определение готово. Тоже справедливо для всех остальных проанализированных нами примеров. Там, где экономии меньше всего, как в игре слов Сафира, все-таки экономится, по крайней мере, необходимость вновь создавать текст ответа. Исходный вопрос «Вы пришли за своими 100 дукатами» достаточен и для ответа. В этой малой экономии и заключается шутка. Многократное употребление тех же слов для обращения и для ответа относится, конечно, к экономии. Гамлет, напомню, образно характеризует слишком короткий срок перед смертью своего отца и свадьбой матери. От поминок холодное пошло на брачный стол. Прежде чем принять склонность к экономии в качестве общей характерной черты техники остроумия и задаться вопросом, откуда она происходит, что означает и каким образом из нее проистекает удовольствие от острот, нужно предоставить место сомнению, которое заслуживает быть выслушанным. Возможно, каждый технический прием остроумия проявляет склонность к экономии в способе своего выражения. Но обратное утверждение не обязательно верно. Не каждая экономия в способе выражения, не каждое сокращение уже в силу употребления оказываются шутками. Мы уже приближались к этому вопросу выше, когда надеялись отыскать в каждой шутке процесс сгущения. Еще тогда было приведено обоснованное возражение, что лаконизм нельзя считать сущностью остроумия. Должен существовать, следовательно, особый вид сокращения и экономии, от которых зависит характер шуток. Пока мы не установили эту особенность, нахождение общности в технических приемах остроумия не приблизит нас к разрешению нашей проблемы. Кроме того, давайте наберемся мужества и признаем, что эта экономия, создающая технику остроумия, нас не слишком-то привлекает. Она напоминает, быть может, экономию некоторых хозяек, которые тратят время и деньги на поездку на отдаленный рынок только потому, что там можно купить овощи на несколько монет дешевле. Какую экономию выгадывает остроумие благодаря своей технике? Произнесение нескольких новых слов, которые в большинстве случаев находятся без труда. Шутка же, что называется, лезет вон из кожи, чтобы найти одно слово, сразу раскрывающее смысл обеих мыслей. К тому же ей часто приходится превращать способ выражения первой мысли в неупотребительную форму, которая обеспечит опору для соединения со второй мыслью. Не проще бы, легче и экономнее выразить обе мысли так, как они приходят, пускай при этом не возникнет общность выражения. Не будет ли экономия, добытая произнесенными словами, сполна уравновешена излишней тратой умственной энергии? И кто при этом экономит, кто получает выгоду? Мы пока можем оставить эти сомнения в стороне, если перенесем их в другую плоскость. Изучили мы или нет все виды техники остроумия? Конечно, стоит проверить себя, собрать новые примеры и подвергнуть их анализу. До сих пор мы фактически не обращали внимания на еще одну большую, возможно, самую многочисленную группу острот. Причина, быть может, в том, с какой снисходительностью к этим остротам принято относиться. Это те остроты, которые обыкновенно причисляются к каламбурам и которые считаются низшей разновидностью остроумия. Видимо, потому что они самые дешевые, и на их создание тратится наименьшее количество энергии. Действительно, они предъявляют минимум требований к технике выражения, тогда как настоящая игра слов требует максимума. Если в последнем случае два значения выражаются одним словом, то каламбур удовлетворяется тем, что слова, употребленные для обоих значений, обладают каким-нибудь смутным сходством по форме или рифмоподобным созвучием, общностью некоторых начальных букв и тому подобным. Немало примеров таких острот по созвучию, не совсем удачное название, встречается в проповеди Капуцина из шиллеровского лагеря Валенштейна. В русском переводе Гинзбурга. «А мысли-то не о войне, а о вине. И точите вы языки, не клинки. Где уж словить Окстенштирна, быка? Рейнские воды — поток невзгоды. Монастыри — пустыри, где живут упыри. Пустыни превращены в пустыни. Благословенные наши земли корчатся адскую боль приемля». Особенно охотно в остротах меняются гласные в том или ином слове. Например, Хевеши, венгерский писатель и журналист, рассказывает об одном враждебно относившемся к империи итальянском поэте, которому позже пришлось воспевать немецкого кайзера в гекзаметрах. Поскольку он не мог истребить Цезари, Цезарен, то довольствовался упражнением Цезуры, Цезурен. При всем обилии каламбуров в нашем распоряжении особенно интересно, быть может, выделить поистине неудачный образчик, тяготивший Гейне. Он долгое время разыгрывал перед своей дамой индийского принца, но все же сбросил маску и признался: «Мадам, я солгал вам, я не граф Гангский. Никогда в жизни не видел я ни священной реки, ни цветов лотоса, отражающихся в ее благочестивых водах. Я бывал в Индии не более чем жареная индейка, съеденная мной вчера за обедом». Недостаток этой остроты заключается в том, что оба сходных слова не просто сходны, они тождественны. Птица, жаркое, из которой герой Гейне называется так потому, что она происходит или должна происходить из Индии. Примечание переводчика. В оригинале герой Гейне говорит, что бывал в Калькутте не чаще, чем туда попадает курочка по-калькутски. Фишер уделил этим формам шуток много внимания и хотел принципиально отделить их от игры слов. Каламбур — это неудачная игра слов, потому что он играет словом не как словом, а как созвучием. Игра же слов переходит от созвучия слова в само слово. С другой стороны, он причислял к остротам по созвучию и такие шутки, как «Фамильярно», «Антигона», «Антиг-Оне» и так далее. Лично я не вижу необходимости следовать за ним в этом отношении. В игре слов, по-моему, само слово является для нас звуковым образом, с которым увязывается тот или иной смысл. Но и здесь повседневная речь не проводит строгого различия. Если она относится к каламбуру с пренебрежением, а к игре слов с некоторым уважением, то эта оценка, по-видимому, обусловливается иными точками зрения, а не техническими приемами. Нужно учитывать, какого рода остроты воспринимаются как каламбуры. Некоторые люди наделены даром веселом расположении духа и в течение продолжительного времени отвечать каламбурам едва ли не на каждое обращение к ним. Один из моих друзей, вообще-то образец скромности, когда речь заходит о его серьезных достижениях в науке, славится таким даром. Однажды он совсем уморил общество своими каламбурами, и кто-то восхитился его выдержкой. На это он ответил: «Я их лиге хир ауф дер ка лауэр», то есть «Да, я нахожусь в засаде». «Ка лауэр» — каламбур, «ауф дер лауэр» — «быть начеку». Наконец его попросили перестать каламбурить, а он поставил условие, чтобы впредь его называли Пётр Калавриатус. Пётр Лавриатус — буквально поэт-лауреат, признанный классик. Оба примера — превосходные шутки, родившиеся посредством сгущения с замещением. «Их лиге хир ауф дер лауэр, калауэр цу махен». «Я нахожусь в засаде, чтобы каламбурить». Из спорных мнений о различиях между каламбуром и игрой слов мы заключаем, что каламбур не способен помочь в изучении совершенно новой техники остроумия. Не притязая на многомысленное употребление одного и того же материала, каламбур все же переносит центр тяжести на повторение уже известного, на аналогию между участвующими в каламбуре словами. Также каламбур составляет всего-навсего подвид той группы, вершина которой — сама игра слов. Однако имеются остроты, в технике построения которых почти отсутствует связь с рассмотренными нами до сих пор группами. О Гейне рассказывает, что как-то вечером он встретился в парижском кафе с французским драматургом Сулье и вступил в беседу. Тут в залу вошел один из тех местных денежных царей, которых недаром сравнивают по богатству с Мидасом. Его тотчас окружила толпа, которая обходилась с этим человеком с величайшей почтительностью. «Посмотрите-ка», — сказал Сулье, обращаясь к Гейне, — «вот 19-е столетие поклоняется золотому тельцу». Бросив беглый взгляд на объект почитания, Гейне, словно внося поправку, сказал: «Думаю, он должен быть намного старше». В чем заключается техника этой великолепной остроты? В игре слов, по мнению Фишера, например, слова «золотой телец» могут обозначать мамону и служение идолам. В первом случае центром тяжести становится золото, во втором — статуя животного. Слова эти можно применить и для не совсем лестного прозвища, данного какому-то человеку, у которого много денег и мало ума. Если убрать выражение «золотой телец», мы тем самым упраздним шутку. Тогда Сулье следовало бы сказать: «Посмотрите-ка, как люди лебезят перед глупцом только потому, что он богат». Это вовсе не остроумно. Ответ Гейны тогда тоже был бы другим. Но мы должны помнить, что нас интересует вовсе не удачное сравнение Сулье, быть может, шуточное, а остроумный ответ Гейны. Потому мы не вправе обсуждать фразу о золотом тельце. Эта фраза остается необходимым условием для слов Гейне, но редукция должна затронуть только эти последние. Если и расширять слова поэта, то единственный способ это сделать прозвучит приблизительно так: «О, это уже не теленок, это уже взрослый бык». Итак, для шутки Гейне излишне трактовать выражение «золотой телец» метафорически. Оно применяется в личностном смысле к самому денежному тузу. Не содержалась ли, кстати, эта двусмысленность в предыдущих словах Сулье? Но погодите. Мы замечаем, что редукция не полностью уничтожает остроту Гейне. Наоборот, она оставляет в неприкосновенности ее сущность. Теперь дело обстоит так, что Сулье говорит: «Посмотрите-ка, вот 19-е столетие поклоняется золотому тельцу», а Гейн отвечает: «О, это уже не телец, это уже бык». В этом редуцированном изложении шутка остается шуткой. Иная редукция слов Гейна невозможна. Жаль, что в этом прекрасном примере содержатся такие сложные технические условия. Мы не можем здесь прийти ни к какому выводу, а потому поищем другой пример, в котором станет возможным уловить внутреннее родство с предыдущим. Это одна из купальных шуток, посвященных свойственной галицийским евреям боязни перед купанием. Мы не требуем от наших примеров дворянской грамоты, не спрашиваем об их происхождении. Нам важна только их способность вызывать у нас смех. Важно понимать, представляют ли они для нас теоретический интерес. Именно еврейские шутки больше всего отвечают нашим требованиям. Два еврея встречаются вблизи бани. «Ты уже взял ванну?» — спрашивает первый. Было бы правильнее перевести как «принял ванну», но тогда будет утрачен смысл шутки. Примечание переводчика. «Как?» — удивляется второй. «Разве какая-то пропала?» Когда человек смеется над шуткой от всего сердца, он не особенно расположен исследовать ее технику. Поэтому выполнить анализ в данном случае несколько затруднительно. Это комическое недоразумение, такое объяснение напрашивается как бы само собой. Хорошо, но какова техника этой шутки? Очевидно, что это двусмысленное употребление слова «взять». Для одного еврея оно — бесцветный вспомогательный глагол, для другого — глагол в прямом значении. Итак, это случай значимого слова, потерявшего свой первоначальный прямой смысл. Группа 2, пункт Е. Если заменить выражение «взять ванну» равноценным и более простым словом «купаться», то шутка пропадет. Ответ больше не годится. Итак, шутка происходит, опять-таки, за счет выражения «взять ванну». Однако кажется, что и тут редукция ошибочна. Шутка ведь относится не к первому предложению диалога, а к ответному. Как, разве какая-то пропала? Ответ нельзя лишить заключенного в нем остроумия рассуждениями об изменениях или дополнениях, если те не нарушают общий смысл. Создается впечатление, что в ответе второго собеседника пренебрежение купанию важнее однозначности слова «взять». Но и здесь не удается различить путь ясно, а потому обратимся к третьему примеру. Это опять-таки еврейская шутка, но на сей раз от евреев в ней только общая обстановка, так сказать, а ядро принадлежит человечеству в целом. Разумеется, и этот пример отягощен рядом нежелательных превходящих факторов, но, к счастью, они не относятся к разряду тех, которые до сих пор препятствовали ясности нашего понимания. Один обедневший человек занял 25 гульденов у зажиточного знакомого, многократно заверив того в своем бедственном положении. В тот же день благотворитель застал его в ресторане за семгой с майонезом и стал упрекать. «Как вы занимаете у меня деньги, а потом заказываете в ресторане семгу с майонезом? Вот для чего вам понадобились мои деньги». «Я не понимаю вашего недовольства», — отвечал должник. «Без денег я не мог кушать семгу с майонезом, а с деньгами, выходит, я не смею кушать семгу с майонезом. Когда же мне заказывать это блюдо?» Здесь, наконец-то, пропадает всякий след двусмысленности. Повторение слов «семга с майонезом» тоже не является техникой этой шутки, ибо перед нами вовсе не многократное употребление одного и того же материала, а фактическое повторение материала, которое требуется по содержанию выражения. На некоторое время этот анализ наверняка нас смутит, и, возможно, мы захотим увильнуть от него, оспаривая за анекдотом, пускай тот заставил нас смеяться, характер шутки. Но что такого особенного в ответе упомянутого должника? Что ж, это очевидно. Ответу совершенно наглядно придан характер логичности. Причем несправедливо, ведь ответ, конечно, нелогичен. Человек оправдывает свое поведение, тратит полученные взаймы деньги на лакомый кусок и с невинным видом спрашивает, когда же ему позволят съесть семгу. Логики тут нет и в помине. Благодетель упрекает должника не в том, что ему захотелось семги как раз в тот день. Он лишь указывает, что при своем нынешнем затруднительном положении должник вообще не имеет права думать о подобных тратах. Этот единственно возможный смысл укора, обедневший бон-виван, прожигатель жизни, оставляет без внимания и отвечает, по сути, на какой-то другой вопрос, будто не поняв упрека. Не заложена ли техника остроумия в данном случае именно в увиливании от ответа на неприятный вопрос? Если да, то подобное искажение подлинного смысла, смещение психологической значимости следует доказать и в двух предыдущих примерах, родственных, по нашему мнению, третьему. Итак, что получается? Наше предположение легко доказуемо, благодаря чему раскрывается подлинная техника остроумия всех трех примеров. Сулье обращает внимание Гейне на то, что общество XIX столетия поклоняется золотому тельцу, как поступали некогда иудеи в пустыне. Надлежащим ответом были бы, полагаю, следующие слова. «Да, такова человеческая природа, минувшие тысячелетия ничего не изменили», или иная фраза, выражающая согласие. Но Гейне уклоняется в ответе от таких соображений. Он отвечает не по существу, пользуется двусмысленностью, заложенной в словосочетании «золотой телец», чтобы выбрать некий побочный путь. Он выхватывает составную часть выражения, слово «телец», и отвечает так, будто как раз на это слово падало ударение в речи Сулье. «Это уже не телец» и так далее. Ответ Гейне сочетает в себе сразу два технических приема остроумия — уклонение от прямого ответа и намек. Он ведь не говорит прямо, что это бык. Еще яснее уклонение в шутке о купании. Этот пример требует, так сказать, графического представления. Первый еврей спрашивает: «Ты взял ванну?» Ударение падает на элемент «ванна». Второй отвечает так, будто вопрос содержал ударение на слове «взял». Это смещение ударений становится возможным только вследствие самого словосочетания «взять ванну». Если бы первого еврея спросили «ты уже искупался?», то, конечно, никакого смещения не возникло бы. Неостроумный ответ гласил бы тогда «искупался? О чем ты? Я не знаю, что это такое». Техника же шуток опирается на перенос ударения со слова «ванна» на слово «взять». Вернемся к шутке по поводу семги с майонезом, которую можно счесть наиболее показательным образчиком смещения. Новое в этом примере заслуживает нашего внимания с разных точек зрения. Прежде всего, нужно как-нибудь назвать предъявленную здесь технику. Я предлагаю обозначить ее как смещение, поскольку она заключается в отклонении хода мыслей, в переносе психологического ударения с начальной темы на другую. Далее нужно заняться исследованием отношений между техникой смещения и способом выражения шутки. Наш пример с семгой с майонезом показывает, что шутка со смещением во многом независима от словесного выражения. Она сводится не к словам, а к ходу мыслей. Никакое смещение слов не позволит нам избавиться от шутки, пока мы не изменим смысл ответа. Редукция возможна только если мы изменим ход мыслей и заставим гурмана прямо отвечать на упрек, которого он сознательно не замечает в нашей шутке. Тогда редуцированное изложение будет гласить: «Я не могу отказать себе в том, что мне нравится. А откуда я беру деньги для этого, мне безразлично. Вот мое объяснение тому, почему я ем семгу с майонезом после того, как вы дали мне денег взаймы». Но это уже не шутка, а цинизм. Очень поучительно сравнить эту остроту с другой, близкой ей по смыслу. Некий человек из маленького городка, пристрастившийся к спиртному, добывал себе средства к существованию тем, что давал уроки. Его порок сделался мало-помалу известным, и он потерял большинство учеников. Друг решил взяться за его исправление. «Посмотри, ты стал бы лучшим учителем в городе, если бы отказался от пьянства. Хватит губить себя». «Что ты мелешь?» — вознегодовал выпивоха. «Я даю уроки, чтобы иметь возможность пить. По-твоему, надо отказаться пить с тем, чтобы иметь возможность давать уроки?» Эта шутка тоже наделяется обликом логичности, который бросился нам в глаза в случае семги с майонезом. Но это уже не шутка со смещением, а прямой ответ на вопрос. Цинизм, который прячется в первом примере, здесь признается откровенно. «Пьянство для меня важнее всего». Техника этой шутки на самом деле достаточно убога и не может объяснить свое воздействие. она заключается просто в перестановке того же материала, точнее, в изменении отношений между средством и целью, то есть между пьянством и уроками. Едва редукция перестает подчеркивать эту особенность формы выражения, мы получаем приблизительно такой ответ. Что за бессмысленные требования? Для меня важно пьянство, а не уроки. Они — лишь средство для того, чтобы я имел возможность пить дальше. Значит, шутка действительно зависит от способа выражения. В шутке насчет купания — это зависимость от слов. «Ты взял ванну?» — несомненно, а при ином наборе слов попросту пропадает. Здесь техника сложнее. Она объединяет двусмысленность, разряд «е» и смещение. Вопрос допускает двоякое толкование. Шутка же производится ответом не на поставленный вопрос, а на подразумеваемое значение. Соответственно этому, мы можем выявить редукцию, которая делает возможным наличие двусмысленности и все-таки упраздняет шутку. Это достигается посредством устранения смещения. «Ты взял ванну? Что я должен был взять?» Ванну? Что это такое? Тут налицо уже не шутка, а злонамеренное или лицемерное преувеличение. Сходную роль играет двусмысленность в остроте Гейне на замечание о золотом тельце. Возникает повод уклониться при ответе от предлагаемого хода мыслей. В шутке о семге с майонезом вопрос не оказывает такой помощи. В редукции обращение Сулье и ответ Гейне звучали бы, возможно, так. «Вид общества, лебезящего перед человеком только потому, что он богат, живо напоминает мне о поклонении золотому тельцу». Ответ Гейне. «То, что его так почитают за богатство, еще небольшая беда. Но учтите, что ему прощают его глупость за богатство». Тем самым сохраняется двусмысленность, зато уничтожается шутка со смещением. Теперь надо опровергнуть возражение, которое станет утверждать, что все эти мудреные уточнения грозят разрушить нечто цельное. Разве не всякая двусмысленность подает повод к смещению, к отклонению хода мыслей от одного смысла к другому? Или мы должны согласиться с тем, что двусмысленность и смещение нужно считать двумя различными типами техники остроумия? Конечно, между двусмысленностью и смещением присутствует некая связь, но она не имеет ничего общего с нашим распознаванием технических приемов остроумия. При двусмысленности шутка не содержит в себе ничего, кроме перетолковывания одних и тех же слов. И это обстоятельство позволяет слушателю отыскать переход от одной мысли к другой, причем такой переход можно с некоторой натяжкой уподобить смещению. При шутке же со смещением она сама подразумевает ход мыслей, при котором достигается смещение. Последнее является частью работы по созданию шутки. Оно не относится к деятельности, необходимой для понимания шутки. Если это различие не осознается, то редукция предлагает верное средство для наглядного представления. Но не станем оспаривать ценность этого возражения целиком. Благодаря ему мы обращаем внимание на тот факт, что нельзя отождествлять психические процессы при создании шутки, работа остроумия, с психическими процессами при ее восприятии, работа понимания. Только первые из них являются предметом настоящего исследования. А вторых слушайте далее. Пожалуй, тут нужно добавить еще несколько слов в разъяснение. Обыкновенно смещение происходит между замечанием и ответом на него, который направляет ход мыслей в иную, нежели предполагалось изначально, сторону. Обоснование разграничения двусмысленности и смещения наиболее убедительно проявляют те примеры, в которых эти два фактора сочетаются, то есть те, когда слова содержат двусмысленность вопреки сознательному настроению говорящего и как бы побуждают совершить смещение при ответе. Имеются ли еще примеры техники смещения? Их не так-то просто найти. Показательным примером, которому все же недостает облика логичности, столь явно в нашем образце этой категории острот, можно считать следующую шутку. Торговец лошадьми советует покупателю верховую лошадь. «Если возьмете эту лошадку и сядете на нее в 4 часа утра, то в половине седьмого будете в Пресбурге». «А что мне делать в Пресбурге в половине седьмого утра?» Смещение здесь очевидно. Торговец упоминает о раннем прибытии в маленький город, желая доказать резвость лошади. Покупатель же не обращает внимания на это свойство, в котором он не сомневается, зато вдается в обсуждение чисел, приведенных торговцем. Редукцию этой остроты произвести нетрудно. Более сложным представляется другой, крайне смутный по своей технике пример, в котором все же можно опознать двусмысленность со смещением. Эта шутка повествует об уловке Шатхена, посредника при заключении брака у евреев, и потому относится к группе, которой мы в дальнейшем будем уделять внимание. Шатхен заверил жениха, что отца девушки нет в живых. После обручения выясняется, что отец жив, но отбывает тюремное наказание. Жених упрекает Шатхена в обмане. «А что я сказал?» — говорит тот. «Разве это жизнь?» Двусмысленность заключается в применении слова «жизнь», а смещение состоит в том, что Шатхен переходит от обычного смысла, противоположностью которому является слово «смерть», к тому смыслу, который выражается оборотом «это не жизнь». Он дает запоздалое объяснение своему первому утверждению, хотя неоднозначное толкование сюда не подходит. Такая техника в целом сходна с техникой шуток о золотом тельце и ванне. Но здесь следует указать еще один фактор, который из-за своей показательности мешает пониманию техники. Можно было бы назвать шутку характерной. Она призвана показать присущую брачным посредникам смесь лживой дерзости и находчивости. Впрочем, как мы увидим, это лишь наружность, фасад шутки. Ее смысл, то есть цель, отличается. Пока отложим попытки редуцировать данную шутку. После этих сложных и трудно поддающихся анализу примеров нам доставит удовлетворение образец, который послужит наглядным и простым свидетельством шутки со смещением. Шнорр, еврей-попрошайка, просит у богатого барона вспомоществования для поездки в Остенде. Врачи, мол, посоветовали ему для восстановления здоровья посетить морской курорт. «Хорошо, я сужу вам немного денег для этой цели», — говорит богач. «Но должны ли вы ехать именно в Остенде, самый дорогой среди всех морских курортов?» «Господин барон», — обиженно отвечает проситель, — «для меня нет ничего дороже здоровья». Такая точка зрения, безусловно, правильна, однако она не подобает просителю. Он отвечает, как бы ставя себя на место богача, и ведет себя так, словно жертвует собственные деньги на заботу о своем здоровье. Обратимся вновь к поучительному примеру в виде шутки о семге с майонезом. Он тоже предъявляет нам фасад, по которому можно судить о поразительной силе логического мышления. Но благодаря анализу мы узнали, что логика здесь должна скрывать недочет мышления, а именно смещение хода мыслей. Поэтому можно, хотя бы путем сопоставления противоположностей, вспомнить о других шутках, которые иным способом открыто выставляют на показ нечто несуразное или нелепое. Мы полюбопытствуем узнать, в чем состоит техника таких шуток. Начну с самого яркого и вместе с тем нагляднейшего примера всей этой группы. Это снова еврейская шутка. Ицека назначили служить в артиллерию. Будучи смышленным малым, он при этом был склонен к непослушанию и относился к службе без всякого интереса. Один из начальников, к нему расположенный, отвел его как-то в сторонку и сказал: «Ицек, ты для нас бесполезен. Дам тебе совет. Купи себе пушку и работай самостоятельно». Совет, над которым можно от души посмеяться, является очевидной бессмыслицей. Пушки не продаются свободно, а индивидуум не способен составить самостоятельную армейскую единицу и, так сказать, приступить к делу. Но нисколько не подлежит сомнению тот факт, что этот совет не пустая, а остроумная бессмыслица, отменная шутка. Благодаря чему тогда бессмыслица становится шуткой? Нам не придется долго размышлять над ответом. Из рассуждений классических авторов, приведенных во введении, мы уяснили, что в подобной остроумной бессмыслице скрывается определенный смысл, и что именно этот скрытый смысл превращает бессмыслицу в шутку. Смысл в нашем примере найти легко. Офицер, который дает будто бы бессмысленный совет артиллеристу Ицеку, только притворяется дурачком, чтобы показать Ицеку, как глупо тот себя ведет. Он будто копирует Ицека. «Хочу дать тебе совет, такой же глупый, как и ты сам». Он примиряется с глупостью Ицека, выпячивает ту и кладет в основание для предложения, которое должно отвечать желаниям Ицека. Ведь владей Ицек собственной пушкой и исполняй он воинские обязанности для собственной прибыли, как пригодились бы ему тогда его сообразительность и честолюбие? В каком порядке он содержал бы свое оружие? Насколько освоился бы с его механизмами, чтобы успешно соперничать с владельцами других пушек? Прерву анализ этого примера, чтобы показать наличие смысла в бессмыслице на другом, более кратком и простом, но менее ярком случае бессмысленной шутки. Лучшая доля для смертных — совсем на свет не родиться. Примечание переводчика. Слова Гомера из античного текста о будто бы имевшем место соперничестве двух великих поэтов древности. Состязание Гомера и Гесиода. Но, как прибавляют мудрецы из еженедельной газеты «Флегенде Блеттер», среди сотни тысяч человек вряд ли найдется хоть один, кто воспользовался этим советом. Современное дополнение древнего изречения является очевидной бессмыслицей, которая становится еще более нелепой из-за предусмотрительно вставленного оборота «вряд ли». Но эта фраза связана с первым предложением как неоспоримо верное ограничение и может таким образом открыть нам глаза. Сама мудрость, принимаемая с благоговением, немногим лучше бессмыслицы. Кто вовсе не родился, тот вообще не является смертным. Для него не существует ни хорошего, ни самого лучшего. Бессмыслица в шутке служит для раскрытия и предъявления другой бессмыслицы, как в примере с артиллеристом Ицеком. Присовокуплю третий пример. По своему содержанию он едва ли заслуживает подробного изложения, которого требует, но отчетливо опять-таки показывает применение бессмыслицы в шутке для отображения другой бессмыслицы. Один человек, уезжая по необходимости, поручил свою дочь заботам друга с просьбой охранять ее добродетель. Он вернулся несколько месяцев спустя и нашел дочь беременной. Разумеется, он пустился упрекать своего друга, а тот никак не мог объяснить этот ход событий. «Где она спала?» — спросил, наконец, отец. «В комнате с моим сыном». «Но как же ты позволил ей спать в одной комнате с твоим сыном, хотя я просил тебя о ней заботиться?» «Между ними была ширма. Кровать твоей дочери стояла с одной стороны, кровать моего сына — с другой, а между ними была ширма». «А если твой сын заходил за ширму?» «Разве что так», — задумчиво сказал друг отца. «Тогда и вправду возможно всякое». Эта шутка, по остальным ее качествам ничем не примечательная, легко редуцируется. Она, по всей видимости, имеет такой смысл. «Ты не имеешь никакого права упрекать меня. Как ты мог совершить такую глупость, что оставил свою дочь в доме, где она постоянно находится в обществе молодого человека? Разве возможно постороннему при таких обстоятельствах блюсти добродетель девушки?» Мнимая глупость друга тут выступает отображением глупости отца. Редукцией мы устранили нелепость в шутке и упразднили в итоге саму шутку, хотя от элемента нелепости не избавились. Он проявляется в ином месте предложения, сведенного редукцией к исходному значению. Теперь можно приступить к редукции шутки о пушке. Офицер должен был сказать так: «Ицик, я знаю, что ты смышленый делец, но уверяю тебя, что ты допускаешь глупость, полагая, будто на военной службе можно вести себя так же, как в деловой жизни, где каждый работает на свой риск и соперничает с остальными. На военной службе необходимо подчиняться и действовать сообща». Техника бессмысленных шуток заключается, следовательно, в том, что нам преподносится нелепость и бессмыслица, смысл которых состоит в наглядном изображении какой-то другой бессмыслицы и нелепости. Неизменно ли употребление бессмыслицы в технике остроумия имеет такое значение? Приведу пример, который отвечает на этот вопрос в положительном смысле. Когда Факиона, афинского военачальника, однажды после речи наградили аплодисментами, он повернулся к приятелю и спросил: «Разве я сказал что-нибудь нелепое?» Этот вопрос звучит как бессмыслица, но мы мгновенно понимаем его смысл. «Разве я сказал что-нибудь такое, что могло понравиться этому глупому народу? Мне следовало бы устыдиться этого одобрения. Если мое высказывание понравилось глупцам, значит, оно само не очень-то разумно». Но другие примеры могут указывать на то, что бессмыслица довольно часто применяется в технике остроумия не ради отображения другой бессмыслицы. Одного известного университетского преподавателя, который обладал привычкой обильно уснащать остротами свой малопритягательный для слушателей специальный предмет, в день рождения его младшего сына поздравили с тем, что ему, дескать, дано в удел счастье обзавестись ребенком в столь преклонном возрасте. «Да», — ответил этот преподаватель, — «поистине поразительно, на что способны человеческие руки». Ответ кажется до нельзя бессмысленным и неуместным. Дети же — суть благословения Божье, в противоположность творениям человеческих рук. Но тотчас приходит на ум, что этот ответ имеет смысл, причем скабрёзный. Здесь нет и речи о том, что счастливый отец хочет притвориться глупым, чтобы выставить глупцом кого-то еще. Будто бы бессмысленный ответ — воздействует ошеломляюще и приводит в смятение, как сказали бы классические авторы, писавшие об остроумии. Мы видели, что они приписывали воздействие таких шуток переходу от смятения к внезапному уяснению. Позже мы попытаемся составить собственные суждения по этому поводу, а пока удовольствуемся лишь тем, что подчеркнем. Техника данной шутки заключается именно в преподнесении смущающего, бессмысленного ответа. Шутка Лихтенберга занимает особое место среди бессмысленных острот. Он дивился тому, что у кошек есть на теле две дыры, как раз там, где у них должны быть глаза. Удивляться чему-либо, само собой разумеющемуся, есть, конечно же, нелепость. Поневоле вспоминается одно восклицание Мишле, французского историка и публициста, притязающее на серьезность. Насколько я помню, оно звучит приблизительно так. Как хорошо устроено в природе, что ребенок, едва появляясь на свет, находит мать, готовую принять его на свое попечение. Фраза Мишле — откровенная нелепость. Зато Лихтенберг шутит, применяя нелепицу для определенной цели, за которой что-то скрывается. Что именно прячется? Этого мы, разумеется, пока не можем разъяснить. Из двух групп примеров мы узнали, что работа остроумия пользуется двумя отклонениями от нормального мышления. Приемами сгущения и бессмыслицы, как техническими способами создания остроумного выражения. Мы, конечно, вправе ожидать, что и другие ошибки мышления могут найти такое же применение. Действительно, можно указать несколько примеров такого рода. Некий господин пришел в кондитерскую и заказал торт, но вскоре отдал его обратно и потребовал взамен стаканчик ликера. Выпил и собрался уйти, не заплатив. Но владелец лавки его задержал. «Что вам угодно от меня?» «Вы должны заплатить за ликер». «Ведь я отдал вам за него торт». «Но за него вы тоже не заплатили». «Так я его и не съел». Этот рассказ тоже обладает видимостью логичности, которая, как мы уже знаем, служит удобным фасадом для ошибок мышления. Здесь ошибка явно заключается в том, что хитрый покупатель устанавливает соотношение между возвращением торта и получением ликера, соотношение которого на самом деле не существовало. Вообще, этот эпизод распадается на два процесса, которые для продавца друг от друга независимы и которые только по собственному предложению покупателя подменяют один другой. Сначала он берет и возвращает торт, за который, следовательно, ничего не должен платить. Затем берет ликер, за который должен заплатить. Можно сказать, что покупатель двусмысленно употребляет выражение «за него». Точнее, он создает с помощью двусмысленности связь, не имеющую места фактически. Схожая техника бессмысленности проявляется и тогда, когда шутка поддерживает связь, будто бы упраздняемую особыми условиями ее содержания. Это и нож Лихтенберга «Без клинка, раз нет рукоятки», и шутка, рассказываемая Фальке. Вот тут герцог Веллингтон произнес эти слова. Да, место верное, но таких слов он никогда не произносил. Теперь предоставляется удобный случай сделать немаловажное признание. Мы занимаемся исследованием техники остроумия на примерах и должны потому быть уверены, что выбранные нами примеры — суть подлинной шутки. Но дело обстоит таким образом, что в целом ряде случаев мы сомневаемся в том, следует ли называть соответствующий пример шуткой или нет. В нашем распоряжении не будет критерия для развлечения до тех пор, пока само исследование его не обеспечит. Речевое употребление ненадежно и нуждается в проверке своей правильности. При решении выдвинутого нами вопроса мы можем опереться только на чутье, на ощущение, которое толкуемо в том смысле, что судим о чем-то согласно существующим правилам, пока недоступным нашему пониманию. В последнем примере мы сомневаемся, надо ли считать его шуткой или, быть может, софистической остротой, а то и просто софизмом. Мы ведь еще не выяснили, в чем состоит характер шутки. Наоборот, ниже следующий пример, выявляющий ошибку мышления, которая, если угодно, дополняет предыдущую, несомненно, является шуткой. Это опять-таки история о брачном посреднике. Шатхен защищает девушку, которую он предлагает в невесты, от нападок молодого человека. «Теща мне не нравится», — говорит юноша. «Она противная и глупая». «Но вы женитесь не на теще, а на дочери». «Да, но она уже не молода и не слишком красива». «Ерунда. Зато она тем более будет вам верна». «Денег там тоже немного». «А разве вы женитесь на деньгах? Вам жену подавай или деньги?» «Но она, к тому же, горбата». «А что же вы хотели? Чтобы у нее не было ни одного недостатка?» Обсуждается, как нетрудно догадаться, немолодая и некрасивая девушка с небольшим приданным, причем у нее малоприятная мать, а сама она отмечена физическим уродством. Эти условия вовсе не заманчивы для заключения брака. Но посредник умело опровергает каждый из этих недостатков, предлагая смотреть на него с той точки зрения, которая позволяет с ним примириться. Лишь горб он оценивает как недостаток, который нужно простить, потому что он единственный. Здесь опять налицо видимость логичности, характерная для софизма и призванная скрыть ошибку мышления. Девушка страдает очевидными недостатками, однако несколько из них можно простить, и лишь один недостаток простить нельзя. Она не подходит для брака. Но посредник ведет себя так, будто каждый недостаток по отдельности устраняется возражением, хотя в действительности они поочередно обесценивают выгоды брака. А все вместе складываются в общее неблагоприятное впечатление. Он настаивает на том, что не нужно рассматривать их по отдельности, и отказывается их суммировать. Та же ошибочность мышления составляет ядро другого софизма, по поводу которого можно много смеяться, но мы вправе усомниться, принадлежит ли он к шуткам. А взял у Б медный котел. После возвращения котла Б подал в суд, так как в котле отыскалась большая дыра, из-за чего котел стал негоден для употребления. А защищается. Во-первых, я вообще не брал котла у Б. Во-вторых, в котле уже была дыра. В-третьих, я вернул котел в целости. Каждое возражение в отдельности само по себе обосновано, однако в совокупности они исключают друг друга. А обсуждает по отдельности все то, что следует рассматривать в связи друг с другом. И также поступает брачный посредник с недостатками невесты. Можно еще сказать, что А ставит И в том месте, где возможно только либо-либо. Другой софизм мы находим в следующей истории с посредником брака. Будущий жених замечает, что у невесты одна нога короче другой и что девушка хромает. Шатхен вступает с ним в спор. «Вы не правы. Допустим, вы женитесь на женщине со здоровыми, одинаковыми конечностями. Какой вам расчет? Вы ни на минуту не будете спокойны, опасаясь, что она упадет, сломает себе ногу и останется хромой на всю жизнь. Это страдание, волнение, расходы на врача. Если же взять эту девушку, то с вами ничего такого не случится, ведь налицо готовый результат». Видимость логики здесь почти отсутствует, ибо никто не захочет отдать предпочтение уже случившемуся несчастью перед несчастьем, которое только может произойти когда-нибудь. Ошибку в ходе мысли легче выявить на другом примере, в истории, в изложении которой я не могу избежать местного говора. В храме в Кракове сидит великий Ребе Н и молится со своими учениками. Внезапно он издает крик и на вопрос своих озабоченных учеников отвечает: «Только что умер великий Ребе Эл в Лемберге». Община начинает скорбеть по умершему. Через несколько дней прибывают люди из Лемберга. Их спрашивают, как умер Ребе, чем он был болен, но они ничего не знают. Когда уезжали, Ребе был в добром здравии. Наконец выясняется, вполне определенно, что Равин Эл вовсе не умер в тот миг, когда Ребе Н телепатически ощутил его смерть, что он жив до сих пор. Иноверец пользуется этим случаем для насмешки над учеником краковского раввина. «Ваш Ребе выставил себя на посмешище, когда заявил, что увидел Ребе Эл мертвым в Лемберге. Этот человек жив и поныне». «Ерунда», — возражает ученик. «Как ни крути, а Кюк из Кракова до Лемберга был великолепен». Слово на идиш, образованное от немецкого «кюкен» — «смотреть», «подглядывать». Здесь открыто признается общее двум последним примерам ошибка мышления. Без всякого зазрения совести фантазия оценивается выше реальности, а возможность физически уравнивается в правах с подлинным событием. Взгляд через пространство, отделяющий Краков от Лемберга, был бы грандиозным телепатическим деянием, передай он нечто, имевшее место в действительности. Но для ученика это не важно. Ведь вполне могло быть и так, что раввин Эл умер бы в Лемберге в тот миг, когда краковский раввин провозгласил его смерть. Ученик передвинул внимание с условия, при котором поступок учителя вызывает удивление, на безусловное восхищение поступком. Фраза «в великих делах достаточно и доброй воли» свидетельствует о подобной точке зрения. Как в этом примере реальность не принимается во внимание и ей предпочитает возможность, так и в предыдущем примере брачный посредник предлагает жениху учесть, что его будущая жена из-за несчастного случая всегда может стать хромой, и оценивает эту возможность как нечто более значительное. А то обстоятельство, что она уже хромая, отступает на задний план. К этой группе софистических ошибок мышления примыкает другая любопытная группа, в которой ошибку мышления можно назвать автоматической. Быть может, лишь прихотью случая объясняется, что все примеры этой новой группы, которые я приведу, относятся к историям с брачными посредниками. Шатхен привел с собой для переговоров о невесте помощника, который должен был подтверждать все его сведения. «Она стройна, как ель», — говорит Шатхен. «Как ель», — повторяет помощник. «А глаза у нее такие, что их нужно увидеть воочию». «Ах, какие у нее глаза!» — подтверждает эхо. «А образована она, как никакая другая девушка». «Очень образованная». «Правда, — признается посредник, — она имеет небольшой горб». «Зато какой горб!» — подхватывает помощник. Другие истории вполне сходны с этой, но более остроумные. Жених при знакомстве с невестой неприятно поражен и отводит посредника в сторону, чтобы сообщить ему о недостатках, которые он нашел в невесте. «Зачем вы привели меня сюда?» — спрашивает он с упреком. «Она отвратительная, старая, у нее плохие зубы, и глаза слезятся и косят». «Вы можете говорить громко», — отвечает посредник, — «она еще и глухая». Жених наносит первый визит в дом невесты вместе с посредником. Пока они ожидают в гостиной появления семьи, посредник обращает внимание жениха на стеклянный шкаф, в котором выставлена на показ серебряная утварь. «Взгляните-ка вон туда. По этим вещам вы можете судить, как богаты эти люди». «А разве невозможно, — спрашивает недоверчиво молодой человек, — что эти вещи взяли взаймы с целью произвести впечатление богатства?» «Как такое пришло вам в голову? — возмущается посредник. — Разве можно доверить хоть что-нибудь этим людям?» Во всех трех случаях происходит одно и то же. Человек несколько раз подряд одинаково откликается на вопросы и продолжает откликаться таким же образом, когда эти ответы уже не годятся, выдавая тем самым свои истинные намерения. Он не понимает, что необходимо приспосабливаться к требованиям ситуации и поддается автоматизму привычки. Так помощник посредника в первом рассказе сознает, что его взяли с собой для поддержки. Когда посредник усердно нахваливает предлагаемую невесту, помощник честно выполняет возложенную на него задачу, усиливая своим повторением конкретные положительные черты невесты. Но затем он автоматически подчеркивает и ее робко признаваемый горб, значение которого он должен был бы преуменьшить. Во втором рассказе посредник так углубляется в перечисление женихом недостатков и пороков невесты, что сам дополняет их список тем, которого жених не заметил, хотя это, конечно, не входит в круг его обязанностей и намерений. В третьем рассказе посредник настолько одержим рвением убедить молодого человека в богатстве семьи невесты, что приводит в доказательство такой довод, который уничтожает все его старания. Повсюду автоматизм берет верх над целесообразным и своевременным изменением мышления и способов выражения. Это легко понять. Но указанное обстоятельство должно сбивать нас с толка, если три перечисленные истории можно назвать комическими по такому же праву, по какому мы охарактеризовали их как остроумные. Открытие психологического автоматизма принадлежит к технике комического, как и всякое разоблачение, когда человек сам себя выдает. Неожиданно мы очутились перед проблемой отношения остроумия к комизму, хотя думали обойти ее. Являются ли эти истории сугубо комическими, а не остроумными? Работает ли здесь комизм теми же средствами, что и остроумие? Опять-таки, в чем заключается особый характер остроумия? Мы должны придерживаться того взгляда, что техника последней изученной нами группы острот заключается ни в чем ином, как в выявлении ошибок мышления. Но мы вынуждены признать, что исследование привело нас скорее к затемнению вопроса, чем к его прояснению. Что ж, будем все-таки надеяться, что полное изучение технических приемов остроумия приведет нас к результатам, которые послужат исходным пунктом для дальнейших рассуждений. Ближайшие примеры остроумия, на которых мы будем продолжать наше исследование, отыскать не составляет затруднения. Перед нами примеры уже знакомой техники. Вот, например, шутка Рихтенберга. «Январь — это месяц, когда люди приносят своим друзьям добрые пожелания. Остальные месяцы — те, на протяжении которых эти пожелания не исполняются». Такие остроты следует назвать скорее утонченными, а не удачными. Они пользуются малозатратными приемами, так что мы начнем с перечисления для достижения совокупного впечатления. Человеческая жизнь распадается на две половины. В первой — люди жаждут наступления второй, а во второй — стремятся обратно к первой. Жизненное испытание состоит в том, что человек испытывает то, чего не хотел испытывать. Оба примера принадлежат Фишеру. Эти примеры живо напоминают рассмотренную ранее группу, особенностью которой является многократное употребление одного и того же материала. Последний пример в особенности дает повод задаться вопросом, почему мы не включили его в ту группу, а приводим здесь, в связи с новой группой. Ведь испытание описывается посредством самого себя, как в другом месте ревность. Это распределение я не стану оспаривать, но в двух других примерах, имеющих сходную природу, действует, полагаю, некий новый фактор, более поразительный и многозначительный, нежели многократное употребление одного и того же слова, которому тут недостает даже намека на двусмысленность. Хочу подчеркнуть, что здесь создаются новые, неожиданные единства, новые отношения представлений друг к другу и налицо определение одного понятия с помощью другого или через отношение к третьему понятию. Я назвал бы этот процесс унификацией. Он, очевидно, сходен со сгущением, поскольку формулируется теми же словами. Например, две половины человеческой жизни можно описать при помощи открытого между ними взаимоотношения. В первой половине жаждут наступления второй, а во второй стремятся обратно к первой. Это, точнее говоря, два очень близких друг к другу отношения, выбранных для отображения. Сходству отношений соответствует сходство слов, которое действительно способно напомнить о многократном употреблении одного и того же материала. В шутке Лихтенберга январь противопоставляется прочим месяцам на основании отношения, снова измененного, к третьему элементу. Добрые пожелания принимают в первом месяце года, а в остальные их не исполняют. Тут отличие от многократного употребления одного и того же материала, близкого к двусмысленности, проявляется вполне зримо. Прекрасным примером унифицирующей шутки, не нуждающейся в пояснении, является следующее. Француз Жан-Батист Руссо, слагавший оды, написал оду потомству. Вольтер нашел, что это стихотворение по своей ценности отнюдь не заслуживает дойти до потомства, и сказал остроумно: «Это стихотворение не достигнет цели». Данный пример привлекает наше внимание к тому факту, что унификация фактически лежит в основании так называемых находчивых острот. Находчивость состоит в переходе от обороны к агрессии, в повороте острия от себя в сторону противника, в оплате той же монетой, следовательно, в создании неожиданного единства между атакой и контратакой. Вот примеры. Пекарь говорит трактирщику, у которого нарывает палец: «Ты верно сунул его в пиво?» «Вовсе нет. Мне под ноготь попала одна из твоих булок». Светлейший, прозвище коронованных особ в немецкой прессе времен империи, объезжает свои владения и замечает в толпе человека, очень похожего на его собственную высокую персону. Он подзывает того и спрашивает, служила ли его мать когда-либо во дворце. «Нет, ваша светлость», — говорит человек, — «мать не служила. Зато отец служил». Герцог Карл Вюртембергский однажды на верховой прогулке случайно натолкнулся на красильщика, занятого своим делом. «Можешь ли ты покрасить мою пегую лошадь в синий цвет?» — спросил герцог и получил ответ: «Конечно, ваша светлость, если ее скипятить». В этих отличных «ту квокве» буквально «на себя посмотри», когда на бессмысленный вопрос отвечают столь же невозможным условием, принимает участие и такой технический прием, который отсутствовал бы, доведись красильщику ответить: «Нет, ваша светлость, боюсь, что лошадь не выдержит кипячения». В распоряжении унификации имеется и другой, особенно интересный прием — присоединение при помощи союза «и». При таком соединении подразумевается связь, которую нельзя понять иначе. Например, Гейне рассказывает в «Путешествии по Гарцу» о городе Геттинген. В общем, жители Геттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов. Мы понимаем это сопоставление в прямом смысле, которое еще резче подчеркивается добавлением Гейне. Каковые четыре сословия, однако, далеко не строго различаются между собою. Или Гейне говорит о школе, где ему выпало терпеть латынь, побои и географию. Это сочетание более чем понятное, так как побои поставлены посередине между учебными предметами, говорит нам, что отношение ученика к побоям следует распространить и на занятии по латыни и географии. У Липса мы находим среди примеров остроумного перечисления стих, очень близкий по духу словам Гейне о студентах, профессорах, филистерах и скотах. «С трудом и вилкой мать вытащила его из похлебки». Как будто, поясняет Липс, труд был инструментом, подобно вилке. Но создается впечатление, что этот стих совсем не остроумен, всего-навсего комичен, тогда как фразы Гейне, несомненно, остроумны. Быть может, мы впоследствии вспомним об этих примерах позднее, когда нам не понадобится далее избегать проблемы соотношения комизма и остроумия. На примере с герцогом и красильщиком мы заметили, что этот разговор остался бы шуткой по унификации даже в том случае, если бы ответ красильщика гласил «Нет, боюсь, что лошадь не выдержит кипячения». Но ответ был «Да, ваша светлость, если ее скипятить». В замене единственно уместного слова «нет» неуместным по здравому смыслу «да» и заключается новый технический прием остроумия, употребление которого мы проследим на других примерах. Сходная шутка, приводимая Фишером, куда проще. Фридрих Великий услышал об одном силезском проповеднике, о котором говорили, что он общается с духами. Фридрих послал за этим человеком и встретил его вопросом: «Ты умеешь заклинать духов?» Ответ был таков: «Только прикажите, Ваше Величество, но они не приходят». Здесь вполне очевидно, что прием остроумия заключается в замене единственно возможного «нет» противоположным ему «да». Для замены потребовалось добавить к «да» еще «но», чтобы они вместе составили «нет». Это отображение при помощи противоположности, как мы его называем, служит работе остроумия в различных видах. В следующих двух примерах оно выступает почти зримо. Эта дама во многих отношениях подобна Венере Милосской. Она тоже чрезвычайно стара, тоже не имеет зубов, и на желтоватой поверхности ее тела есть несколько белых пятен. Гейне. Перед нами представление безобразия при помощи аналогии с прекрасным. Такие аналогии можно проводить, конечно, только между двусмысленно выраженными качествами или второстепенными чертами. Последнее относится ко второму примеру — великому духу Лихтенберга. Он объединял в себе качества многих великих мужей. Держал голову на бок, как Александр, всегда носил накладку, как Цезарь, мог пить кофе, как Лейбниц, а когда прочно садился в кресло, то забывал о еде и питье, как Ньютон, и его должны были будить, как последнего. Свой парик он носил, как доктор Джонсон, и ходил с расстегнутыми штанами, как Сервантес. Фальке вернулся из путешествия в Ирландию с отменным примером отображения с помощью противоположности, в котором вовсе нет места употреблению бессмысленных слов. Место действия — кабинет восковых фигур, быть может, заведение мадам Тюссо. Проводник ведет группу, в которой сошлись старый млад, от фигуры к фигуре, сопровождая движение пояснениями. «Это герцог Веллингтон и его лошадь». Тут некая девушка задает вопрос: а кто герцог и кто его лошадь? «Выбирайте сами, дитя мое», — отвечает проводник. «Вы заплатили деньги, так что выбор за вами». Редукция этой ирландской шутки должна была бы звучать, как не стыдно предлагать обозрению публики эти восковые фигуры, ведь в них нельзя отличить лошадь от всадника. Шутливое преувеличение. И за это платят хорошие деньги. Негодующее выражение драматизируется, будучи подкреплено некоторыми подробностями. Вместо публики выступает одна девушка. Фигурой всадника выбирается герцог Веллингтон, чрезвычайно популярная в Ирландии личность. Бесстыдство владельца музея или проводника, который вытягивает у людей деньги из кармана и не дает взамен ничего достойного, изображается путем противоположности через речь, в которой он представляется как добросовестный делец, уважающий права публики, приобретенные после уплаты денег. Еще можно отметить, что техника этой шутки ничуть не проста. Найдя пути к тому, как показать обманщика добросовестным, шутка выступает примером изображения при помощи противоположности. Но повод, по которому она прибегает к этому приему, требует совсем другого. Она отвечает деловой солидарностью там, где от нее ожидают объяснения сходства фигур, и является таким образом примером смещения. То есть техника шутки заключается в сочетании обоих приемов. Отсюда легко перейти к той небольшой группе, которую можно было бы назвать шутками посредством преувеличения. В них «да», уместное в редукции, заменяется отрицанием, но это «нет» равносильно по своему содержанию усиленному «да». Наоборот, исходное «нет» заменяется таким же «да». Отрицание встает на место утверждения с преувеличением. Такова, например, эпиграмма Лессинга, немецкого поэта, драматурга и теоретика искусства. «Добрая Галатея красит, как говорят, свои волосы в черный цвет». О, нет! Ее волосы уже были черны, когда она их купила. Можно также вспомнить язвительную защиту Лихтенбергом книжной мудрости. «Есть многое на небе и земле, что и во сне Горацио не снилось твоей учености», — сказал презрительно Гамлет. Лихтенберг знает, что это определение далеко не меткое, так как оно далеко не охватывает всего того, что можно возразить против ученой мудрости. Поэтому он прибавляет недостающие суждения. Но и в учености есть многое такое, чего нет ни на небе, ни на земле. Его изложение подчеркивает, чем вознаграждает людей книжная мудрость за порицаемый Гамлетом недостаток. Но в этом вознаграждении заключается второй, еще больший упрек. Еще прозрачнее, хотя и грубее, две еврейские шутки, свободные от всякой примеси смещения. Два еврея разговаривают о купании. «Я моюсь один раз в год», — говорит один из них, — «даже если это не требуется». Ясно, что таким хвастливым уверением в своей чистоплотности он уличает себя в неопрятности. Еврей замечает остатки пищи в бороде у другого. «Могу отгадать, что ты ел вчера». «А ну-ка скажи». «Чечевичную похлебку». «Неправда. Я ел ее позавчера». Следующая великолепная шутка создана путем преувеличения и легко может быть отнесена к отображениям при помощи противоположности. Король, снизойдя до визита, посещает хирургическую клинику и присутствует на проводимой профессором ампутации ноги. Отдельные стадии этой операции король сопровождает громкими выражениями своего королевского благоволения. «Браво! Браво, мой милый профессор!» По окончании операции профессор подходит к королю и спрашивает с глубоким поклоном: «Прикажете, Ваше Величество, отрезать и вторую ногу?» То, о чем думал про себя профессор, внимая королевскому одобрению, можно, пожалуй, выразить так. «Со стороны кажется, будто я ампутирую ногу этому бедняге по королевскому указу и только ради королевского благоволения. Однако в действительности у меня другие основания для операции». Но затем он подходит к королю и высказывает противоположную мысль. «Я не имею никаких других оснований для этой операции, кроме указаний Вашего Величества. Высказанное государем одобрение так меня осчастливило, что я ожидаю приказа Вашего Величества, чтобы отрезать больному и здоровую ногу». Этот анализ позволяет понять, о чем думает профессор и о чем может говорить. Перед нами противоположность как немыслимое преувеличение. Отображение при помощи противоположности является, как мы видим из этих примеров, часто употребляемым и крайне полезным приемом техники остроумия. Но нельзя упустить из вида тот факт, что эта техника свойственна отнюдь не только остроумию. Когда Марк Антоний, произнеся на форуме длинную речь о погибшем Цезаре и завоевав у слушателей расположение, бросает фразу «А Брут — весьма достойный человек», он знает, что народ выкрикнет ему в ответ истинный смысл его слов о достойных людях, убивших Цезаря. Достойных? Нет, предатели они. Когда в «Симплицисимусе», мюнхенском сатирическом еженедельнике, характеризует собрание неслыханных сальностей и цинизма как плоды труда высоконравственных людей, то это тоже отображение при помощи противоположности. Но говорят обычно об иронии, а не об остроумии. Иронии не свойственна никакая другая техника, кроме техники отображения при помощи противоположности. Кроме того, приходится слышать об иронических остротах. Значит, нет больше поводов сомневаться в том, что одна техника недостаточна для характеристики остроумия. К технике должно присоединиться нечто другое, чего мы до сих пор не открыли. С другой стороны, все-таки неоспоримо, что с упразднением техники исчезает и шутка. Может показаться несколько затруднительным объединение этих спорных пунктов, предложенных нами для объяснения остроумия. Если отображение при помощи противоположности относится к техническим приемам остроумия, то мы, конечно, вправе ожидать, что остроумие может использовать и противоположный прием, то есть отображение при помощи сходного и родственного. Продолжение нашего исследования действительно покажет, что такова техника новой, совершенно особой и обширной группы острот по смыслу. Мы определим своеобразность этой техники гораздо точнее, если вместо отображения при помощи родственного, скажем так, отображение при помощи принадлежащих друг другу или находящихся в связи друг с другом понятий. Почин мы сделаем последней характеристикой и тотчас поясним ее примером. В одном американском анекдоте говорится, что двум не очень щепетильным дельцам удалось чередой смелых затей создать себе довольно большое состояние, после чего их стремление было направлено на то, чтобы войти в высшее общество. Среди прочего, им показалось вполне целесообразным заказать свои портреты самому дорогому и знаменитому художнику, каждое произведение которого считалось событием. На Большом вечере эти драгоценные портреты были показаны впервые. Хозяева подвели влиятельного критика и знатока искусства к сцене, на которой висели оба портрета, рассчитывая услышать от него мнение, полное одобрение и удивление. Критик долго смотрел на портреты, потом покачал головой, как будто ему чего-то не хватало, и спросил, указывая на свободное место между двумя портретами. «А где же Спаситель?» «То есть, вот разбойники, но я не вижу здесь изображения Спасителя». Смысл этой фразы вполне ясен. Опять речь идет об отображении чего-то, что не полагается выражать прямо. Каким образом осуществляется это непрямое отображение? При помощи целого ряда легко возникающих ассоциаций и умозаключений мы проследим путь отображения шутки в обратном направлении. Вопрос «Где Спаситель?» или «Изображение Спасителя?» позволяет догадаться, что оба портрета напоминают говорящему подобное же, известное ему и нам, изображение Спасителя между двумя другими портретами. Здесь все очевидно. Подразумевается распятый Христос между двумя разбойниками. Недостающий элемент подчеркивается шуткой. Сходство заключается в портретах, которые как будто должны находиться справа и слева от Спасителя. Оно сводится к тому непреложному факту, что висящие в салоне портреты — суть портрета разбойников. Критик тем самым хотел, но не мог высказать вслух приблизительно следующее. «Вы — пара мерзавцев». Если подробнее, какое мне дело до ваших портретов? Я знаю только, что вы — пара мерзавцев. Он сообщил это путем некоторых ассоциаций и умозаключений. Такой путь мы называем аллюзией, намеком. Тотчас вспоминается, что нам уже встречался намек при рассмотрении двусмысленности. Иногда из двух значений, выраженных одним и тем же словом, одно, как более частое и более употребительное, выступает на первый план и прежде всего приходит нам в голову. В то же время другое, более отдаленное, отступает назад, и в этом случае принято говорить о двусмысленности с намеком. В целом ряде изученных нами до сих пор примеров отмечалось, что техника их вовсе не проста, и мы рассматривали намек как усложняющий фактор. Например, сравните остроту о жене, составленную путем перестановки, где жена немного прилегла и много заработала. Или бессмысленную остроту при поздравлении по поводу рождения младшего сына. Отец удивляется тому, на что способны человеческие руки. В американском анекдоте мы имеем намек, свободный от двусмысленности. В качестве характерной его черты находим замену одного представления другим, состоящим в связи с первым. Легко догадаться, что эта связь может осуществляться множеством способов. Чтобы не потеряться в таком разнообразии, далее мы будем обсуждать лишь четко обозначенные варианты из небольшого числа примеров. Связь под замену может быть всего-навсего созвучием, так что этот подвид становится сходным с каламбуром при произнесении шуток вслух. Но имеется в виду не созвучие слов, а созвучие фраз, характерных оборотов речи и тому подобное. Например, Лихтенбергу принадлежит изречение «Новый курорт хорошо лечит». Оно сразу заставляет вспомнить поговорку «Новая метла хорошо метет». В обоих фразах одинаковы первое и третье слова, а также сама форма предложения. Не приходится сомневаться в том, что изречение возникло в голове остроумного мыслителя как подражание, по всей видимости, известной поговорке. Тем самым изречение Лихтенберга становится отсылкой к поговорке, намеком на нее. Таким способом сообщается нечто, о чем не говорится впрямую, а именно, что за успехом курортов скрывается что-то еще, помимо неоспоримых целебных свойств термальных источников. Подобным же образом вскрывается технически другая шутка или острота Лихтенберга. Этой девочке едва исполнилось 12 мод. Сама фраза созвучна с выражением 12 месяцев Монден. Быть может, первоначально она представляла собой описку, ведь в поэзии отсылки к календарю не редкость. Но употребление слова «мода» для характеристики женского возраста, если вдуматься, выглядит удачным приемом. Связь может также выражаться в тождестве, вплоть до небольшого единичного изменения. Эта техника потому сходна со словесной техникой, о которой говорилось выше. Оба вида остроумия вызывают почти одинаковые впечатления, но их проще будет отличить друг от друга по процессам, происходящим при работе остроумия. Вот пример словесной остроты или каламбура. Великая, известная объемом не только своего голоса, певица Мари Вильд, немало обиделась, когда нашла в названии театральной инсценировки по известному роману Жюля Верна намек на свою дородную фигуру. «Вокруг Вильд за 80 дней». Слова «по самую маковку королева» — вариант известного шекспировского выражения «до кончиков ногтей король» — намекают на эту цитату и были обращены к одной знатной даме, величественной обликом. Пожалуй, у нас не нашлось бы серьезных возражений, захоти кто-нибудь отнести эту шутку к разряду сгущения с изменением или к замещающему образованию. Сравните «тет» а «бет». О человеке с высокими устремлениями, своеобразном в достижении целей и своенравном, кто-то из его друзей сказал: «Он — набитый идеалист». Разумеется, тут спрятана отсылка к общеупотребительному обороту речи «набитый дурак». Аллюзия использует скрытый смысл фразы к своей выгоде, но и здесь можно говорить о сгущении с изменением. Почти невозможно отличить намек посредством изменения от сгущения с заменой, когда изменение сводится к подмене букв, как, например, в слове «дихтерит». «Дихтер» по-немецки — «поэт». Намек на страшную болезнь дифтерит рисует бездарное поэтическое творчество как еще одну угрозу общественному здоровью. Отрицательные приставки сулят нам обилие очень удачных намеков с незначительными изменениями. «Мой единоневерец Спиноза», — говорит Гейне, — «мы, немилостью Божией, паденщики, крепостные, негры, отбывающие повинность», — так начинается у Лихтенберга манифест униженных, которые имеют, во всяком случае, больше права на такое титулование, чем короли и князья на свои заповеданные титулы. Также намек может подразумевать пропуск, который можно сравнить со сгущением без замены. Собственно, при каждом намеке нечто пропускается. Это цепочки мыслей, ведущие к аллюзии. В разных случаях больше бросается в глаза то сам пропуск, то его замена, отчасти восполняющая этот пропуск. В итоге вереница примеров ведет нас от явных пропусков к намекам как таковым. Пропуск без замещения дан в следующем примере. В Вене живет остроумный и язвительный журналист, которого противники неоднократно колотили за резкость его пасквилей. Когда однажды в обществе обсуждалось новое выступление кого-то из его обычных противников, прозвучали слова: «Если бы X слышал это, он получил бы опять пощечину». Техника данной шутки состоит в первую очередь в ощущении непонимания. Перед нами мнимая бессмыслица. Как можно давать пощечину за то, что кто-то о чем-то слышал? Но бессмыслица исчезает, когда вставляют пропуск. Мол, он наверняка написал бы едкую статью против лица, о котором идет речь, и тогда далее по тексту. Намек, получившийся из-за пропуска части фразы вкупе с бессмыслицей, составляет техническую сторону этой шутки. он хвалил себя так много, что курительные свечи поднялись в цене. Гейне. Этот пробел легко заполнить. Пропущенные слова заменены следствием, которое служит намеком на пропуск слова «самодовольство» и издает зловоние. Вот очередная шутка о евреях и бане. «Целый год прошел», — вздыхает один из них при встрече с другим. Эти примеры не оставляют никакого сомнения в том, что пропуск относится к намеку. Заметный пропуск легко выявить и в нижеследующем примере, который, несомненно, относится к разряду оригинальных и намекающих шуток. После одного художественного празднества в Вене издали юмористический сборник, где, среди прочего, было помещено такое замечательное изречение. «Жена, как зонтик, рано или поздно всякий садится в экипаж». Зонтик мало защищает от дождя. Выражение «рано или поздно» может только означать, что при сильном ветре разумнее сесть в омнибус, общественный экипаж. Но поскольку нас интересует здесь лишь форма сравнения, то пока мы отложим более подробное изучение этой шутки. Истинный клубок колких намеков содержит лукские воды Гейне. Они превращают эту форму остроумия в искусное орудие полемики против графа Платтена. Гейне враждовал с этим лирическим поэтом и тайным гомосексуалистом, ибо тот высмеивал движение романтиков. Примечание редактора оригинального издания. Прежде чем читатель может догадаться об этом орудии, создается прелюдия к определенной теме, непригодной для прямого изображения. Задолго до того, как читатель оказывается в состоянии осознать происходящее, в тексте возникает череда намеков, созданных из самого разнообразного материала. Например, из велеречивых изъяснений Гирша Гиацинта. «Вы слишком полновесны, я слишком худощав. У вас много воображения, а у меня зато больше деловой сметки. Я практик, а вы диаретик». Вместо «теоретик». Диарея, понос. «Короче говоря, вы мой антиподекс». Вместо «антипод». Подекс — зад. Еще вспоминаются Венера Уриния, урин — моча, Толстуха Гудель, с грязного вала, дрэк, буквально кал, в Гамбурге и так далее. Здесь также присутствует отсылка к Венере Урании, покровительнице возвышенной мужской любви. Гудель, ниже, фамилия знаменитой аристократки из Гамбурга. Примечание редактора оригинального издания. Далее события, которых рассказывает автор, принимают другое направление. Кажется, будто они обнажают проказливый настрой автора, но вскоре становится ясно, что налицо символическая связь с полемическими целями, что это, помимо прочего, также и намеки. Наконец, нападки на Платтена прорываются, и намеки на ставшую уже известную тему о гомосексуальности графа истекают из каждой фразы, которую Гейне направляет против таланта и характера своего противника. Вот примеры. Если музы и не благосклонны к нему, то гений языка все же ему под силу, или, вернее, он умеет его насиловать, ибо по собственной воле этот гений не отдаст ему своей любви, и графу упорно приходится бегать даже и за этим отроком, и он умеет схватить только те внешние формы, которые при всей их красивой закругленности не отличаются благородством. От толпы же он полагает возможным укрыться, если иной раз опустит слово «друг», уподобляясь при этом страусу, который считает себя в достаточной мере спрятавшимся, если зароет голову в песок, так что виден только зад. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы уткнула зад в песок, а нам показала бы голову. Аллюзия — самый, пожалуй, употребительный и охотнее всего применяемый прием остроумия, который лежит в основе большинства недолговечных творений остроумия, обыкновенно вплетаемых в нашу речь. Они теряют свой смысл при отделении от взрастившей их почвы, при самостоятельном существовании. Но именно аллюзии вновь и вновь напоминают нам о тех соотношениях, которые чуть было не ввели нас в заблуждение при оценке техники остроумия. Сама по себе аллюзия не образует шутку. Имеется немало правильных по форме намеков, которые вовсе не претендуют на остроумие. Остроумны лишь аллюзии остроумного толка. Получается, что признак остроумия, который мы проследили вплоть до техники остроумия, опять ускользает от нас. Ранее я характеризовал аллюзию как непрямое отображение. А теперь можно отметить, что различные виды аллюзий возможны при помощи представления противоположностей и иных технических приемов, о которых речь впереди, объединить в одну большую группу, каковую мы вправе называть непрямыми отображениями. Ошибки мышления, унификация, непрямое отображение — таковы, следовательно, подвиды, которым можно отнести ставшие нам известными технические приемы построения остроумной мысли. При продолжении изучения нашего материала мы как будто подмечаем новый подвид непрямого отображения. Он вполне выделяется и обособляется, но для него трудно подобрать множество примеров. Такое отображение через нечто малое позволяет решить задачу по составлению полной характеристики посредством крохотной подробности. Присоединение этой группы к аллюзиям становится возможным, если вспомнить, что эта малость сопоставляется с отображаемым материалом, что ее можно вывести как следствие из этого материала. Примеры будут следующими. Галицийский еврей едет в поезде. Он устроился удобно, расстегнул сюртук и положил ноги на скамейку. В вагон входит модно одетый господин. Тотчас еврей подбирается и принимает скромную позу. Нарядный господин листает записную книжку, что-то высчитывает, размышляет и вдруг обращается к еврею с вопросом: «Скажите, пожалуйста, когда будет Йом-Кипур?» В иудейском календаре важнейший из праздников — день поста, покаяния и отпущения грехов. Примечание переводчика. «Так вон оно что!» — думает еврей и опять кладет ноги на скамейку, прежде чем ответить на вопрос. Нельзя отрицать, что это отображение через подробность связано со склонностью к экономии, которую мы заметили при исследовании техники словесных острот как общий элемент всех без исключения шуток. Вот сходный пример. Врач, приглашенный помочь баронессе при разрешении от бремени, заявляет, что срок еще не наступил, и предлагает барону сыграть пока в соседней комнате в карты. Спустя некоторое время до слуха обоих мужчин доносится стон баронессы. «Ах, мон дье, que je souffrir! Боже мой, как я страдаю!» Супруг вскакивает, но врач его удерживает. «Еще рано, играем дальше». Спустя некоторое время слышно, как роженица опять стонет. «Боже мой, как больно!» Барон спрашивает: «Не хотите ли пойти к роженице, господин профессор?» «Нет, еще не время». Наконец, из соседней комнаты слышится не оставляющий сомнений крик: «А-а-а!» Врач бросает карты и говорит: «Пора». Эта удачная шутка показывает, посредством постепенно нарастающих жалобных возгласов знатной роженицы, как болевые ощущения позволяют первичной природе пробиться через все наслоения воспитания и как важное решение ставится в зависимость от незначительного, будто бы изменения поведения больной. Другой вид непрямого отображения, к которому прибегает остроумие, — это сравнение. Мы долго его чурались, потому что обсуждение этого вида наталкивается на новые затруднения, а еще особенно отчетливо оттеняет те трудности, которые уже имели место в других случаях. Выше было признано, что применительно к ряду подлежащих изучению примеров не удается полностью отрешиться от сомнения, считать ли их вообще шутками. В этой неуверенности мы усмотрели опасность для оснований нашего исследования. Но ни при каком другом материале я не ощущал эту неуверенность так сильно и так часто, как при шутках, что рождаются из сравнений. Ощущение, которое мне, да и многим другим людям при тех же условиях, позволяет сказать: «Это шутка, это вот можно счесть шуткой, прежде чем раскрыта сущность остроты». Это ощущение легче всего покидает меня при остроумных сравнениях. Если я сразу без размышления объявляю сравнение остротой, то сразу замечаю, что удовольствие, которое оно мне доставляет, отличается по качеству от того, каким я обязан шутке. Тот факт, что остроумные сравнения редко вызывают столь оглушительные раскаты смеха, как при удачной шутке, не позволяет избавиться от указанного сомнения прежним способом, ограничивая себя в изложении лучшими примерами этого вида. Нетрудно привести броские, яркие примеры сравнений, которые отнюдь не производят на нас впечатление острот. Таково сравнение у Гёте о нежности, сквозящей в дневнике Отилии, и красной нити в английском флоте. Не могу отказать себе в удовольствии сослаться на другое сравнение, которым не перестаю восхищаться и которое произвело на меня неизгладимое впечатление. Этим сравнением Лассаль, немецкий философ, экономист и политический деятель, закончил свою знаменитую речь в защиту обездоленных «Наука и работники». «На человека, посвятившего, как я вам сказал, всю свою жизнь лозунгу «Наука и работники», приговор, какой он может встретить на своем пути, произведет точно такое же впечатление, как разорвавшаяся реторта на химика, погруженного в научные опыты. Он слегка поморщится, видя это сопротивление материи, и, устранив препятствие, опять спокойно примется за свои изыскания и труды. Богатый выбор метких и остроумных сравнений имеется в сочинениях Лихтенберга. Я позаимствую оттуда материал для нашего исследования. Почти невозможно пронести факел истины через толпу, не опалив кому-то бороду. Высказывание выглядит подлинной шуткой, но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что остроумное воздействие происходит не из самого сравнения, а из побочного качества. Факел истины в сравнении, собственно, не новое. Оно употребляется издавна и редуцировалась до клише. Как это всегда бывает, когда используется удачное выражение, подхваченное обыденной речью. Сегодня мы почти не осознаем смысла сравнения «факел истины», но у Лихтенберга ему вновь придается первоначальное значение посредством дополнения и дальнейшего уточнения. Такое употребление оборотов речи, утративших свой прямой смысл, уже известно нам как технический прием остроумия. Он встречается при многократном употреблении одного и того же материала. Не исключено, что ощущение остроумия от фразы Лихтенберга есть следствие применения этого технического приема. Те же соображения относятся и к другому остроумному сравнению того же автора. Большим светилом этот человек не был, но он был большим подсвечником. Он был профессором философии. Назвать ученого большим светилом, буквально светочем мира, уже давно опостылевшее сравнение и не имеет значения, было оно первоначально шуткой или нет. Но это сравнение освежают, вновь придают ему силу и возвращают первоначальный смысл, сотворя измененное производное высказывание, которое порождает новое сравнение такого же рода. Условие шутки содержится здесь в способе, породившем также второе сравнение, а не в самих сравнениях. Это пример техники остроумия, схожий с примером выше. Факел. Следующее сравнение кажется остроумным на другом основании, подлежащем такой же оценке. Я рассматриваю рецензии как своего рода детскую болезнь, которая постигает в более сильной или более слабой форме новорожденные книги. Бывает, что наиболее крепкие от нее умирают, а слабенькие часто выживают. Иные же и вообще не заболевают ею. Часто пытались предотвратить болезнь путем амулетов, предисловий и введений, или же сделать прививки путем собственных суждений, но это не всегда помогает. Сравнение рецензии с детской болезнью опирается с первого взгляда только на то обстоятельство, что все они поражают свои жертвы, едва те узреют свет Божий. Я не отважусь утверждать, действительно ли сравнение остроумно. Но затем оно продолжается, и оказывается, что дальнейшая участь новых книг может быть отражена в рамках того же сравнения или примыкающего к нему. Такое продолжение, вне сомнения, остроумно. Но мы уже знаем, благодаря какой технике оно приобретает этот облик. Это унификация, создание непредвиденной связи. Характер унификации не изменяется здесь от того, что она заключается в присоединении к первому сравнению. В некоторых других сравнениях мы поддаемся искушению сместить явные впечатления остроумия на иной фактор, который опять-таки не имеет ничего общего с природой сравнения. Это группа тех сравнений, что содержат поразительные сопоставления, а зачастую и абсурдно звучащие аналогии или заменяются такой аналогией в результате сравнения. Большинство примеров Лихтенберга относятся к этой группе. Жаль, что у образованной публики нельзя увидеть ученую требуху, чтобы понять, что они ели. Ученая требуха, приводящая в смущение поистине абсурдное определение, которое становится понятным только благодаря сравнению. Как обстояло бы дело, если бы впечатление остроумия от сравнения целиком обусловливалось смущающим характером этого сопоставления? Тогда оно соответствовало бы одному из хорошо известных нам приемов остроумия — отображению при помощи бессмыслицы. Лихтенберг применяет такое же сравнение усвоения прочитанного и заученного материала с усвоением психической пищи в другой остроте. Он был очень высокого мнения о домашних занятиях и потому стоял за ученую кормежку в хлеву. Столь же абсурдные, по крайней мере, примечательные определения, которые, как мы начинаем замечать, и выступает носителем остроумия, содержатся в прочих сравнениях того же автора. Это стойкая сторона моей моральной конституции. Тут я могу кое-что выстоять. Каждый человек имеет свою моральную изнанку, которую не показывает без нужды и прикрывает штанами приличия до тех пор, пока это возможно. Итогом сравнения выступает великолепное выражение «моральная изнанка». Но аналогия продолжается. Обращаясь к игре слов, вводится второй, не менее броский оборот — «штаны приличия». Быть может, шутливый сам по себе, ведь и вправду этакие штаны не могут быть ничем, кроме шутки. Нас, следовательно, не должно удивлять, что в целом складывается впечатление очень остроумного сравнения. Мы начинаем замечать, что вообще склонны распространять на целое ту оценку, которую дали его части. Кстати, штаны приличия побуждают вспомнить столь же загадочные и занятные строки Гейне. «От моих штанов терпения отлетели все застежки». Не подлежит сомнению, что оба последних сравнения несут в себе признак, который можно найти далеко не во всех хороших, то есть удачных и уместных сравнениях. Они, можно сказать, изрядно принижают явление высшей категории, абстрактные понятия. Здесь приличие и терпение, сопоставляя те с предметами вполне конкретными и даже низшего сорта — штаны. Имеет ли это своеобразие что-либо общее с остроумием, нам еще предстоит выяснить. Пока же попытаемся проанализировать другой пример, в котором принижающий характер выступает особенно отчетливо. В фарсе австрийского драматурга Нестроя «Он хочет повеселиться» приказчик Вайнбрель, рисующий в своем воображении картину, как он когда-нибудь в старости, сделавшись солидным купцом, будет вспоминать о днях своей юности, говорит. «Когда таким образом в задушевном разговоре будет разрублен лед перед лавкой воспоминаний, когда дверь минувшего вновь откроется, а ящик фантазии наполнит товарами старины», это, конечно, сравнение абстрактных понятий с обыкновенными предметами, но соль шутки зависит исключительно или отчасти от того обстоятельства, что приказчик пользуется теми сравнениями, которые взяты из обихода его повседневной деятельности. Приведение абстрактного понятия в связь с обыденными явлениями, заполняющими жизнь приказчика, является актом унификации. Вернемся к сравнениям Лихтенберга. Побудительные мотивы, что подталкивают нас к действиям, можно поделить на 32 ветра — румбы космоса — и присвоить им название сходного образца, скажем, «хлеб, хлеб, слава» или «слава, слава, хлеб», по аналогии как «норд-норд-ост» и так далее. Как часто бывает в шутках Лихтенберга, здесь впечатление уместности, глубокомысленности и проницательности преобладает настолько, что наше суждение о характере остроумия вводится в заблуждение. Когда в таком выражении нечто слегка остроумное присоединяется к превосходной мысли, то возникает, полагаю, соблазн признать целое за удачную шутку. Но я скорее взялся бы утверждать, что здесь подлинное остроумие проистекает из удивления по поводу странного сочетания слов «хлеб» и «слава». Значит, перед нами шутка, пользующаяся отображением при помощи бессмыслицы. Нелепые сопоставления и абсурдные определения могут возникать сами по себе, как результат сравнения. «Двуспальная женщина, односпальная церковная скамья» — Лихтенберг. За обоими определениями скрывается сравнение с кроватью. Однако помимо смятения вследствие непонимания, в обоих случаях действует и другой технический прием — аллюзия. В первом намекается на неисчерпаемую тему половых отношений, во втором — на усыпительное действие проповедей. Вот как Лихтенберг отзывается о некоторых одах. В поэзии они сродни бессмертным произведениям Якоба Бёме. В прозе — это забава, когда автор приходит со словами, а читатель — с мыслями. Философствуя, он обычно бросает на предметы приятный лунный свет. Все в целом нравится, но ни один предмет не виден при этом отчетливо. Или вот отрывки из Гейне. Лицо ее походило на палимпсест, пергамент, на котором по стертой рукописи написано новое, где сквозь свежий текст отцов церкви, вписанный монашеской рукою, просвечивают наполовину стертые любовные стихи древнегреческого поэта. Или возьмем длительное сравнение с целью принижения в Лукских водах. Католический поп занимается своим делом скорее как приказчик в крупной торговой фирме. Церковь — это большой торговый дом, во главе которого стоит папа, дает ему определенные назначения и уплачивает определенную мзду. Он работает спустя рукава, как и всякий, кто работает не за свой счет, имеет много сослуживцев и легко остается незамеченным в сутолоке большого торгового заведения. Он заинтересован только в кредитоспособности фирмы и существовании ее, так как в случае банкротства может лишиться жалования. Протестантский поп, напротив, сам повсюду является хозяином и ведет дело религии за свой счет. Он не занимается оптовой торговлей, как его католический сотоварищ, а только розничный. И так как он сам представляет свое предприятие, то ему нельзя работать спустя рукава. Ему приходится расхваливать перед людьми свой символ веры и хулить товары своих конкурентов. Как истый розничный торговец, он в дверях своей ловчонки стоит полный чувства профессиональной зависти ко всем крупным фирмам, в особенности же к большой римской фирме, насчитывающей много тысяч бухгалтеров и упаковщиков и располагающей факториями во всех четырех частях света. Этот пример, равно как и многие другие, заставляет признать, что сравнение может быть остроумным само по себе, то есть без того, чтобы такое впечатление складывалось за счет усложнения текста одним из известных нам технических приемов остроумия. Но в таком случае совершенно ускользает понимание того, чем именно определяется остроумный характер сравнения, ибо последний обусловлен, конечно, отнюдь не сравнением как формой выражения мысли или действия. Мы можем отнести сравнение лишь к разряду непрямого отображения, которым пользуется техника остроумия. Придется оставить неразрешенную проблему, выступающую при сравнении гораздо отчетливее, чем при ранее обсуждавшихся приемах остроумия. Разумеется, особое обоснование должен получить и тот факт, что ответ на вопрос, является ли данный пример шуткой или нет, для сравнения найти труднее, чем для других форм выражения. Впрочем, и этот пробел в нашем понимании не является основанием для того, чтобы сетовать на бесплодность исследования. При той тесной связи, которую надлежит приписывать различным особенностям остроумия, было бы непредусмотрительно ожидать, что мы сможем полностью прояснить одну сторону проблемы, прежде чем бросим взгляд на другие ее стороны. Мы, конечно, должны рассмотреть обозначенные нами затруднения с разных сторон. Уверены ли мы в том, что от нашего исследования не ускользнул ни один из возможных технических приемов остроумия? Конечно, нет. Но при продолжительной проверке нового материала мы сможем убедиться, что все же изучили самые частые и самые важные технические приемы остроумия. По крайней мере, настолько, насколько это необходимо для того, чтобы судить о природе самого психического процесса. Пока окончательное суждение еще не высказано. Однако мы приобрели важные указания на то, в каком направлении следует искать дальнейшее решение проблемы. Любопытные процессы сгущения с замещением, которые мы распознали как ядро техники словесного остроумия, указывают на образование сновидений, в механизме которого были открыты те же самые процессы. Сюда же указывают и технические приемы острот по смыслу. Смещение, ошибки мышления, бессмыслица, непрямое отображение и отображение при помощи противоположности. Все они, без исключения, вновь проявляются в работе мысли во время сна. Смещению сновидение обязано своим странным обликом, который не позволяет увидеть в нем продолжение мыслей, терзавших нас во время бодрствования. За применение бессмыслицы в качестве технического приема сновидение платит тем, что лишается положения психического явления, а классические авторы полагают, что условиями образования сновидений служат распад душевной деятельности, упадок критики, морали и логики. Отображение при помощи противоположности столь часто встречается в сновидениях, что с ним обычно считаются даже народные, расхожие и нисколько недостоверные сонники. Непрямое отображение, замена мысли сновидения аллюзий, подробностями символикой, подобной сравнению, суть именно признаки, отличающие способ выражения сновидения от способов нашего бодрствующего мышления. Такое существенное согласие между приемами работы остроумия и сновидения едва ли может быть случайным. Доказательство этого согласия и проверка его обоснованности — одна из наших будущих задач.